Нетопырь в сердцах врезал кулаком по замшелому валуну. «Боишься, старый?» «У меня одна шкура, нетопырь, и у моих ребят тоже по одной на брата. Я согласен подохнуть за клан, который нас примет, но с пользой подохнуть, понимаешь ты? Сейчас подыхать за мост совершенно бестолку. Он слишком уж широкий, понимаешь?» Бойцы нетопыря мрачно слушали. Он сам принялся выдирать мох из трещин камня, не глядя на клыка. «Нам нужен этот мост», — сказал, отвернувшись в сторону. «Мы вам заплатим». «Если кто-нибудь уцелеет», — хмыкнул клык. «А мост нужен, чтобы овечий сыр из долины возить, да? И тканную шерсть? Не умно, нетопырь». «Сильно сказано», — огрызнулся нетопырь, лязгнув клыками. «Это правда про мост», — тихо сказал молния. «Дай им исполнить, нетопырь. Люди уже очухались». «Хочешь поспорить?» Нетопырь повернулся к нему. «Ну давай подеремся, предатель!» Молния сморщил нос и оскалился. «Как можешь называть меня предателем?» Клык толкнул его в бок и поймал руку нетопыря. «Уймитесь, дурни оба! Не сметь кусаться перед боем! Молния, позови моих ребят! Поговорить надо!» Молния скользнул между валунов, как ящерица. Нетопырь, отведя глаза, сказал куда-то в сторону и вниз. «Клык, нам нечем его взрывать. Наверное, ты прав, но нам нечем». «Это не твоя печаль», — сказал клык. «У меня есть. Мост мы, быть может, и не удержим, но бойцов тебе сбережем». Нетопырь протяжно вздохнул и стряхнул с ладоней моховую труху и крупинки земли. Команда клыка появилась рядом так тихо и быстро, что молодой лучник вздрогнул. «Принял решение?» – спросил паук. «Работаем?» Клык кивнул. «Работаем», – сказал он. «Встречаем людей на мосту, смотрим, как идут дела, и если все плохо, заканчиваем взрывом, как договаривались», – добавил, снизив голос до еле слышного шепота. «Потроха Барлоговы, если бы кое-кто не уперся всеми рогами, взорвали бы мост ночью, и дело с концом. Люди бы пришли, поскулили и уползли». «Люди наступают», — сказала Шпилька. Команда клыка, сопровождаемая здешними бойцами, встретила авангард так неожиданно, как могут только арши. Вот так славно входили на пустой мост, а вошли на занятый. И уж в чем у аршей всегда было преимущество, так это в умении драться на очень ограниченной площади. Ведь в пещерах всегда так. Лаз, узкий проход, тонкая перемычка, плюс орочье интуитивное чувство партнерства, бессловесная связь душ, мало знакомая людям. Горстка бойцов не произвела впечатления на ломящуюся по мосту толпу ровно до тех пор, пока не скрестились клинки. Колючки, так и валявшиеся под ногами, делали свое дело и сейчас, когда люди спешились. Они впивались в ступни, прорывая подошвы сапог, отвлекали внимание на себя и усиливали смятение и давку. Арши, за первые же минуты залитые своей и человеческой кровью с головы до ног, использовали преимущество по полной. Первые ряды человеческой армии оказались так зажаты между аршами и напирающими задними, что ни о какой свободе маневра речь не шла. В считанные мгновения в них не стало порядка, не стало строя, кажется, уже не стало и цели. Многие люди в состоянии, близком к панике, только распихивали всех вокруг, мешая своим же товарищам. Слишком большой отряд людей встал на мосту. У лучников аршей нашлось сколько угодно времени, чтобы выбрать цель и поразить ее без всякой помехи, как деревянную мишень. Человеческие трупы стояли в толпе, пока их не скидывали в пропасть. Арши отчасти расплатились за Серебряную реку. Клык, не успевающий отмечать потери сердцем, но замечающий их холодным разумом бойца, понял, что мост все-таки может быть сохранен, хоть и кровавой ценой. Он уже хотел дать отбой использованию взрывчатки, но тут паук исполнил свой собственный неожиданный маневр. Улучив момент, вытащил гремучий камень из сумки, вбил детонатор, чуть придержал и швырнул вперед, не на мост, а за него, в самую гущу наступающих. Кажется, у кого-то на той стороне хватило ловкости поймать кусок гремучего студня на лету, но выбросить его в пропасть ловкач то ли не успел, то ли не догадался. Раздался грохот, от которого вздрогнули скалы, и на совершенно обезумевших людей сверху хлынул поток щебня, крови, разорванной в клочья плоти и обломков костей. Обугленная человеческая голова упала с неба на головы авангарда, который шарахнулся в стороны и полетел через оба парапета. Взрыв и сотрясение вызвали камнепад. Через миг на дорогу за мостом обрушились валуны и песок, накрыв раненых, живых и трупы. Уцелевшие на мосту заметались. Кто-то повернул назад, кто-то, обезумев, сиганул через перила, и битва превратилась в резню. Спустя малое время на мосту не осталось никого, кроме аршей, которые, держа наготове обнаженные клинки, перешли через ущелье, перешагивая трупы и добивая раненых. Клык, слизывая кровь с разбитых губ и все еще скались, оглянулся на свою команду. Паук, явно от мечей заговоренный, шел рядом. Он потерял шлем и выглядел так, будто кто выплеснул чашку крови ему в лицо и на грудь. Шпилька, которая в драке пронзительно визжала у клыка за спиной, методично выдергивала из трупов свои метательные ножи. Пырей, урча, облизывал лезвие ятагана. В этой битве он был страшен, как лапа Барлогова. Настоящая машина разрушения. Вероятно, потому что, в сущности, дрался за крысу. Мелкий отстал. Он выдернул копье из живота красавчика и теперь сидел на корточках рядом с мертвым другом, держа его остывающую руку. Клык вздохнул. Харька перекинули через парапет, и проститься с ним не было никакой возможности. Шпилька подошла понюхать вожака в щеку. По ее лицу текли слезы, смешиваясь с кровью из распоротой скулы. Клык ласково пихнул ее в плечо. Бойцы нетопыря подотстали, но догнали компанию клыка на другой стороне ущелья. Люди, сумевшие чудом уцелеть, сбежали по дороге вниз, но, судя по всему, их было немного, и их проводили стрелы. Молния злобно рассмеялся, показывая на торчащие из-под каменной груды окровавленные человеческие руки. Пырей снес умирающему голову и наблюдал за последними содроганиями тела. Шпилька врезала очередной нож между глаз человеку, из последних сил потянувшегося к мечу. «Ребята!» – закричал ястреб от обрыва. «Идите сюда, что покажу! Весело!» Арши подошли посмотреть, и зрелище того стоило. Самое веселое заключалось вовсе не в том, что одного из вражеских солдат скинуло с дороги взрывной волной, и теперь он отчаянно и безнадежно цеплялся за рвущиеся и ускользающие из пальцев стебли горной травы, вправду уморительно болтаясь над пропастью. Нет, ястреба привлекло то, что бедолага не был человеком. Взглянуть на эльфийского рыцаря, когда тот не горцует на белом коне, выпрямившись и задрав подбородок, а извивается в тщетных поисках опоры, как крысенок, пойманный за хвост, это уже не каждому удавалось. Компания клыка невольно расхохоталась, несмотря на общее мрачное настроение. Ястреб облизнул свой меч. «Я ему сейчас пальцы отрежу», – объявил он тоном распорядителя праздника. «По одному. Интересно, сразу сорвется?» Эльф, бледный, как могут бледнеть только люди и эльфы, до цвета мела даже на губах, смотрел на него с неописуемым выражением бессильной ярости, отвращения и тоски. Судя по этому выражению, он уже почти решился разжать пальцы и разбиться вдребезги. Но тут встрял паук. «Ястреб», — сказал он странным тоном, — «а подари его мне». Ястреб на миг опешил, но решил не спорить. «Да забирай! На потроха Барлоговы он тебе!» ты что-то придумал?» «А вот смотри», — сказал паук и нагнулся к эльфу, протянув ему раскрытую ладонь. Громадные глаза эльфа расширились еще больше. Бойцы, собравшиеся вокруг, уже поняли смысл развлечения паука и с любопытством наблюдали, что будет дальше. Эльф кусал губы до крови, выбирая между смертью и помощью, принятой от врага. А арши потихоньку начали заключать пари о том, что переселит – эльфийская спесь или здравый смысл и желание выжить. «Скорее сдохнет, чем прикоснется к аршу», – презрительно сказал Коршун и сплюнул в шаге от головы эльфа. «Слышь, паук», – сказал Клык, – «они ядовитые, говорят. Не трогал бы ты его». Шпилька захихикала. За ней рассмеялись и остальные. Возможно, эльф сделал для себя какой-то вывод и решился. Он с трудом разжал судорожно стиснутую руку с ногтями, содранными до крови и живого мяса, и протянул ее навстречу пауку. Шпилька завизжала от восторга. «Пырей, я выиграла! С тебя вареное яйцо!» Паук схватил эльфа за запястье и рывком вытащил на дорогу. Потом толчком в плечо отшвырнул к скальной стене и выдернул из ножен на поясе эльфа кинжал. Больше при пленнике не нашлось никакого оружия. Эльф прижался к камню всем телом, будто чародейская сила его народа позволяла ему пройти через скалу и исчезнуть. Как все эльфийские рыцари, он казался очень юным. На его точенном лице с кожей, как полированный мрамор, без намека на морщины или шрамы, не росло ни бороды, ни усов, какие бывают у людей. Темно-синие холодные глаза заслуживали бы, пожалуй, даже одобрения, будь они поменьше. Тело эльфа, его руки и ноги, будто кто вытянул в длину, и рядом с коренастыми аршами он и вправду напоминал высокого тощего оленя среди горных яков. Изрядно нелепо для взрослого существа была и хрупкость длинной шеи, пальцев, запястий, которые паук, кажется, мог бы переломить, не напрягаясь, как веточки. Но ведь как-то выдержала тяжелый бой эта хрупкая конструкция. Светлые волосы, густые, блестящие, спадающие волной ниже плеч, растрепались и спутались. Зеленый бархат с золотым шитьем от крови и пыли совсем потерял цвет. В общем и целом, эльф, разумеется, не был красавцем. Но и от годливости никого не мутило. Так себе, не намного хуже человека. На паука пленник смотрел настороженно, презрительно и оценивающе. Паук в ответ задумчиво рассматривал его, машинально завязывая узелки на кожаной шнуровке панциря. «Теперь приколешь его?» – спросил Пырей. Паук мотнул головой. «Нет пока. Стоило тащить его наверх, чтобы приколоть. Охота кое-что проверить, понимаешь?» Клык протянул руку. Эльф шарахнулся. Клык поймал его за плечо и свободной рукой дотронулся до его лица и шеи. Эльфа передернуло от омерзения, он сглотнул и отодвинулся. А Клык отпустил его и озадаченно отступил на шаг. «Надо же!» – сказал удивленно. «Говорят, эльфы очень противные на ощупь. А этот не то чтобы, конечно, приятный, но, похоже, не ядовитый». Шпилька тут же попробовала. Эльф с заметным трудом подавил приступ тошноты, когда она провела пальцем по его щеке. «Как же так?» – спросила молния. «Столько разговоров, что до этих тварей и дотронуться нельзя». «И все врут», – радостно сообщила Шпилька. «Так, страшные солдатские рассказики». Понюхала собственный палец, обтерев его о штаны, и заключила. «Не ядовитый, только воняет гнусно». Вокруг усмехались. Молодой арш из здешних беззлобно ткнул эльфа в плечо. Тот дернулся так, будто до него дотронулись горящим факелом. «Похоже, скорее мы для него ядовитые», — хмыкнул Клык. «Вообще-то не в этом дело», — сказал паук, и все на него посмотрели. «Вы не думайте, это правда. И про яд, и про чары. Просто этот, он, понимаете, не эльф». Бойцы удивились. «Ну вот», – разочарованно протянула Шпилька. «А кто? Вчера-то мы такого стрелой убили». «И то был не эльф», – сказал паук. «То есть они правда эльфийские рыцари? Правда служат гадине из леса, все такое. Только они не эльфы. Настоящие эльфы не воюют. А эти – это, ну, изуродованные люди. Рабы эльфов. Понимаете?» Удивление достигло точки кипения. Кто-то присвистнул. «Точно?» – спросил Клык. «Клык», – сказал паук. «Помнишь, я еще хотел рассказать, как видел эльфийскую королеву? Эльфы не похожи на людей. Совсем. Люди... Ну, они не вполне, но... Как сказать? Они нормальные живые существа. А эльфы... Они нежить, Клык. Они совсем другое дело. Я потому и не хочу этого убивать. Мне... Ну, интересно, что ли. Станет ли он опять человеком? Или теперь уже все?» «Забавно», — сказал ястреб. «Ты с фантазией, парень». «Мне его жалко», — сказал паук. «Если ему совсем хана, я его потом убью. А если нет, то, может быть, и не убью. Посмотрю». «Ты мне потом расскажи эту историю про эльфов», — сказал Клык. «А то я не все понял». «Я расскажу». Паук оттащил пленника от стены и связал его руки спереди, своим любимым шнурком, довольно символически. «Только потом, когда больше времени будет». Мелкого от эльфа оттаскивали Пырей и Шпилька вдвоем. Его руки от шеи пленника отодрал паук. На шее остались кровавые следы когтей, окруженные шикарными синяками. Кожа эльфа была будто специально создана так, чтобы любая пустяковая рана на ней выглядела смертельной или вроде того. Потом мелкий орал. «Да что же это, такая мразь будет жить, когда красавчика убили? Я ему все равно сверну башку, чтоб не зарился на чужое, тварь! Да его на ленточке порезать надо, чтоб знал!» А эльф смотрел на него с видом оскорбленного величия, брезгливо и зло. Паук двинул ему по затылку, просто чтобы стереть с его лица это выражение, провоцирующее мелкого. Эльф прикусил язык, сглотнул и стал смотреть в небо. А Шпилька сидела на мосту рядом с телом красавчика и слизывала кровь с его лица. Клык мрачно смотрел на нее и думал, что, пожалуй, Шпилька больше любила красавчика, чем хотела показать. «Говорил я ему», — пробормотал Клык почти про себя. «Надо было ему приказать остаться. Левый глаз ему выбили, и вот ударили слева. Он не видел». «Он бы не остался», — сказал мелкий, шмыгнув носом. «Я ему сам яму выкопаю. Он должен не в камне, а в земле лежать. Он был такой настоящий. Он ведь меня прикрыл, Клык». «А этого маленького парня, который был с тобой, Клык, тоже убили?» – спросил Нетопырь, подходя. «Он был герой, Нетопырь», – сказал Клык, прихватив клыками верхнюю губу. «Его звали Хорек. Он умер за теплые камни, а ты его назвал Недомерком». Нетопырь отвел взгляд. «Мои бойцы найдут его тело», – сказал он виновато. «И мы оставим его череп в последнем приюте». «Надеешься, что он тебя простит?» — горько усмехнулся Клык. «Да он и при жизни-то на тебя зла не держал. Его тень будет защищать твой клан, Нетопырь. У тебя большие потери?» 14 плюс раненые», — сказал Нетопырь. «Могло быть больше, знаешь, гораздо больше». «Могло», — согласился Клык. «Повезло». «Ага». Нетопырь снова принялся выдирать мох, теперь уже из перил моста. «Повезло, что вы пришли вовремя. Так что...» «Оставим все эти политессы на потом», — сказал Клык. «Надо убрать трупы». и пока швыряли в пропасть тела людей, а своих закапывали в землю на склоне, пока собирали оружие и зализывали раны, пока закладывали под мост взрывчатку, эльф сидел у скальной стены, положив связанные руки на колени, не пытался бежать, а пристально наблюдал со странной миной. Выражение оскорбленного величия исчезло, смененное напряженным болезненным вниманием. Скользнув по неподвижной фигуре эльфа беглым взглядом, Клык подумал, что это существо, возможно, несколько умнее, чем кажется с первого взгляда. Поэтому и не стал возражать, когда паук поднял эльфа за шиворот и подтолкнул вперед, чтобы вместе с ним спуститься под гору. Часть вторая. Нас обрекли на медленную жизнь. Мы к ней для верности прикованы цепями. И кое-кто поверил в торопях. Поверил без оглядки, бестолково. Но разве это жизнь, когда в цепях? И разве это выбор, если скован? Владимир Высоцкий. Самым сильным чувством, которое никак не оставляло Ингариона с того самого момента, как он принял помощь орка, было удивление. Чувство для эльфа странное и неприятное в высшей степени. Всю свою прежнюю жизнь, о, весьма долгую жизнь, Ингларион считал, что не умеет или почти не умеет удивляться. Ведь мир гармоничен, а гармония предсказуема. Непредсказуемость, как известно, признак хаоса, дурной признак, в конечном счете зло. Ингларион всегда был совершенно уверен в собственной готовности ко всему, и вдруг эта спокойная правильность расплылась, как отражение в воде, потекла и пропала. Всем давно ведомо, что хаос – худшее из сущего. Хаоса вокруг ли, в мыслях ли, в душе ли, быть не должно. Но в этой битве и после нее все пошло настолько неправильно, что не хватало сил создать из этого дурного смятения хоть условное подобие порядка. Итак, мир гармоничен, а гармония предсказуема. Этой гармонии, как был доселе уверен Ингларион, не нарушить никаким темным чарам, даже если их создатели тщатся как только могут. Поражение союзников его веры не пошатнуло. Проигранная битва – это скверно, но, увы, не всякую битву можно выиграть. Ничего не изменила бы даже собственная смерть. К сожалению, и вечные смертны. Вернее, их жизнь можно оборвать вмешательством грубой и злой силы. Вися над пропастью, Ингларион успел хорошо осознать грядущую смерть и ощутить печаль по жизни, которая его покидает. Но он понимал, что в сущности можно было предвидеть и это. А вот протянутую лапу орка предвидеть было уже куда тяжелее. В этой лапе, вернее в том, как ее протянули, можно было усмотреть нечто совершенно противоестественное. Ингларион не питал иллюзий. Разумеется, враг может прийти к тебе на помощь и сохранить твою жизнь, чтобы потом убить более изощренно. Возможно, он надеется что-то выяснить. Возможно, хотя и маловероятно, собирается использовать тебя как заложника. В любом случае, участь пленного ужасна. Но Ингларион решил, что у живого бойца больше шансов на победу, чем у мертвого. Пленный может бежать. Мертвецу бежать некуда. Из-за западных морей доселе никто не возвращался. Впрочем, главным из побудивших его прикоснуться к протянутой лапе проклятой твари мотивов был не страх перед смертью, а любопытство и, пожалуй, беспокойство за будущее пуще. Бояться Ингларион вообще не умел. Душа эльфа устроена особым образом, в страху в нее нет доступа. Что может испугать рыцаря королевы Маб, в сущности, готового умереть за свою государыню и прекрасный мир пуще в любой момент? Незримая броня возвышенной любви и эльфийской гордости хранила от унижения страха надежно, как нерушимая крепостная стена. А вот любопытство каким-то образом эту стену преодолело. Никто и никогда не говорил, что орки берут пленных, берут в плен эльфов, да еще и таким образом. Ингларион вознамерился разоблачить все подспудные козни рабов зла, даже если перспектива легкой смерти превратится в угрозу свирепых пыток. Впрочем, сумевшему проникнуть в грязные замыслы врага и при этом уцелеть, и отвращение, и положение, балансирующее на грани унизительного, окупятся сторицей. Ингларион морально подготовился терпеть дикую боль. Но жертвы не понадобилось. Гогочущая, хрюкающая, урчащая банда тварей вокруг была настроена скорее весело, если это слово вообще можно отнести к созданиям предвечного мрака, чем злобно. Протянувший лапу крупный монстр, заляпанный запекшейся кровью, воняющий хищным зверем с кривыми клыками, на палец торчащими из пасти, вообще не причинил Ингларион боли. Плетенная веревка, которой он связал эльфу запястье, выглядела не средством сдерживания, а обозначением этого средства. Ингларион мог бы порвать эту веревочку как нитку, и вряд ли орк был так глуп, что этого не понимал. Слишком уж это напоминало примитивное выражение доброй воли. Вот отсюда и начинался хаос. Когда твари тормошили и тискали его, Ингларион стерпел их отвратительные прикосновения без тошноты, отвлекшись странной мыслью. Почему-то они не пытаются по-настоящему применить силу. Даже когда лохматый орк с мордой, исцарапанной в драке в кровь, кинулся его душить, не пришло ощущение настоящей опасности. Остальные удержали визжащего задиру. Зачем-то эльф был им нужен не только живым, но и сравнительно целым. Ингларион понимал, что наблюдать за тварями не стоит, что мерзкие повадки порождений мрака только добавят тоски в душу и без того раненную поражением союзников в битве. Но он всегда был нестерпимо любопытен. Безусловно, любопытство – недостаток, ведь на свете есть немало вещей, в подробности которых лучше не вдаваться. Но это сомнительное чувство оказалось настолько сильным, что эльф отвел взгляд от прекрасных небес и горных вершин, залитых солнцем, чтобы увидеть отвратительные повадки победителей. Напрасно. Чувство хаоса в голове только усилилось. Твари не собирались жрать убитых людей. Правда, их тела не предали огню, но ведь этого Ингларион и не ожидал, да и никто бы не ожидал в такой ситуации. Убитых лошадей монстры явно собирались употребить в пищу, это гнусно, да, но ведь лошади все-таки не люди. Мертвых тварей они обнюхивали и даже, кажется, облизывали. Вероятно, хотели убедиться в необратимости их смерти или даже выражали таким образом собственную скорбь, если допустить самую возможность существования у орков подобных чувств. Трупы закопали в землю, как волки зарывают падаль впрок. Но Ингларионе все время казалось, что все не так просто, что их гадкое поведение – своего рода орочий погребальный обряд. Когда-то он слышал о подобных обычаях у некоторых человеческих народов. Конечно, предположение о подобном поведении тварей противоречило всему, что он знал о порождениях мрака, но по-другому никак не объяснялось. Приглядевшись, Ингларион заметил еще одну несообразность. Твари вовсе не были такими одинаковыми, как ему всегда казалось, и отличались не только размером и шрамами, полученными в бесконечных сварах. Пятеро крупных монстров – авангард, держались особняком. Может, это и были те самые Урукхай, элита Халуев Тьмы, сливки снизу. Рядом с Ингларионом, поглядывая на него, орк помельче отчищал свой отвратительный меч от запекшейся крови. Эльф поразился, заметив стальное колечко, продетое через кожу его морды на надбровной дуге. Неужели тварь, не имеющая возможности постичь даже самых примитивных начал красоты, пыталась украсить себя на свой лад? Когда орки уничтожали мост, Ингларриону пришлось прокусить губу, сдерживая проклятие. Не стоило послу ехать этой дорогой. Но кто ожидал, что дважды битые отважатся на засаду? Ведь после боя в ущелье третьего дня люди уверяли, что орков в этих тьмой окутанных горах почти не осталось. Так сказывается человеческая эмоциональность, человеческая поспешность в принятии решений, человеческая небрежность и мстительная глупость. Интересно, как король людей теперь представляет войну в горах и как воевать эльфам, которые не умеют летать, чтобы об их возможностях не пели в балладах? Ингларион с тоской думал о том, как посмотрит государине в глаза. После вот этого, сидения на травке с запястьями, связанными шнурком, не прочнее бисерного браслета. И полубезмятежного глазения на урочье колдовство, как люди глазеют на цирковое представление. Ведь гнусно будет пытаться объяснить это бездействие собственным невезением. Чужое невезение всегда кажется глупостью, трусостью, даже подлостью. Его не прощают. «Ах, как благородно и умно было бы умереть на дне пропасти», – подумал Ингларион с безжалостной иронией. «Умно, благородно. Мертвые сраму не имут. О них поют песни. Они выглядят гораздо лучше, чем живые проигравшие. Их глупость кажется геройством, а не наоборот». Впрочем, чересчур ироничный взгляд на вещи тоже недостаток. Вспомнив об этом, Ингларион очередной раз грустно признал собственное прискорбное несовершенство. Истинно возвышенный духом воин не усмехался бы про себя, представляя, как эльфийский воин из баллады раскидывает орду орков голыми руками, воспаряет над пропастью, воззвав к Гилтаниэль Пресветлой, и идет по воздуху, на ходу слагая стихи о славной победе. О нет, нет, так нельзя. Это как-то вульгарно и смешно. Царапает за душу и даже похоже на насмешку над собственными святынями. Устыдившись собственного цинизма, Ингларион попытался отогнать стыдные мысли. Он, настраивая душу на достойный лад, поднял лицо к солнцу, вбивая в душу ощущение чистого света. Но темные силы не преминули напомнить о себе. Орки собирались. Тот самый, что протянул Ингариону свою грязную окровавленную лапу, поднял его с земли, как поднимают за шиворот нашкодившего котенка, и подтолкнул к проему, открывшемуся в горе. «Исключительно любезное приглашение радушных хозяев в подгорные чертоги», – подумал Ингларион. «Ну что ж, пойдем. Посмотрим на эту грязную дыру, раз уж вы так небывало милы и считаете возможным позвать эльфа в гости». Готовясь спуститься в орочью берлогу, Ингларион, хорошо помнивший все, прочитанное и услышанное на эту тему, старательно приготовил себя к темноте, воне и любым мерзостям. Но вниз уходила галерея, освещенная странными тусклыми светильниками, немало не похожими на факелы, скорее чистая, чем грязная. А в ней гулял ветерок, и было свежо до зябкости. Запахи оказались не столь отвратительными, как представлялось снаружи. Откуда-то снизу тянуло мертвечиной и гнилью, но холодный сквозняк не давал запаху сгуститься. Пахло костром, кузницей, какой-то убогой едой и орками. Но в запахах отсутствовала чрезмерность. Потоки воздуха разносили их и разбавляли их, делая сносными для восприятия. О красоте, конечно, речь не шла. Но Ингларион с оттенком удивления отметил своеобразную гармонию стен из грубо тесаного камня и голубоватого света из стеклянных шаров на рогатых выступах. «Орки это сделали», – думал он. «Эта пещера не принадлежала ни гномам, ни подгорным эльфам. Орки, очевидно, сделали это сами, и для создания мрака вышло весьма неплохо. Конечно, странно думать, что твари могут создать нечто, пригодное для существования. Впрочем, надо же им где-то жить». А темный властелин, вероятно, жестоко распоряжается усилиями своих рабов, убивая их рабским трудом для создания этих бледно освещенных катакомб. Получилась своего рода природная крепость. не худшее место в лучшем из миров. Когда-нибудь она, освобожденная ото зла, будет принадлежать дивному народу, и тут воссияет яркий свет, а подгорные мастера превратят холодный камень в лучезарное совершенство. Смиримся же сейчас с тем, что видим. Две вырубленные из камня статуи оберегали вход в пещерный зал, откуда тянуло теплом. Разглядев их, Ингларион невольно содрогнулся. Сторожевые монстры, создание которых вдохновлялось тьмой, выглядели исключительно мерзко, а дополнялась мерзость черными нечитаемыми знаками, выведенными по стенам вокруг свечной копотью и чем-то темным, чем был измазан сероватый шершавый камень, маслом или давно запекшейся кровью. Конвоиры Ингларионов, впрочем, не почтили символы мрака вниманием. Они были слишком заняты грызней между собой и тычками в спину эльфа. За высокой аркой обнаружилось обширное пространство, уходящее сводом куда-то вверх и в темноту, слабо освещенную стеклянными шарами. От зала отходило множество тоннелей, в них не виднелось ни системы, ни гармонии. Тут сильнее, чем в коридоре, пахло кузницей, и красноватый отсвет выдавал горящий горн в зальце, отгороженном кованной темной решеткой. Посредине зала, в бассейне из карстовых плит, вылизанных водой до шелковой гладкости, бил парящий горячий ключ. Вода из него выплескивалась в какие-то каменные корыца, откуда уходила сквозь темные дыры в днищах. Орки с хрюканьем и визгом плескались в корыцах, то ли мылись, то ли пили. Орк, который протягивал лапу, подтолкнул Ингларионок к бассейну и плеснул из корыцы ему в лицо. Эльф инстинктивно отшатнулся, но вода оказалась вовсе не такой горячей, как он вообразил, и от нее веяло только солоноватым запахом меди. Ингларион стер капли со щеки. Орк, наблюдавший за ним, фыркнул, сморщив пёсий нос с длинными щелями вдоль крыльев ноздрей. «Просто вода», — сказал он вдруг на языке здешних людей. Взрыкивающий акцент вовсе не делал слова непонятными. Ингларион целую минуту потрясенно смотрел на говорившего, пока его не осенило. «О, мой, скажем, новый знакомый из недобитой армии Карадроса?» Орк кивнул почти как человек и принялся смывать с себя кровь. «Ах, как ты чистоплотен!» — усмехнулся про себя Ингларион, мучительно ощущая собственную нечистоту и будучи решительно не в силах преодолеть брезгливость перед водой, где плескались орки. «Подумать только! Аккуратник! Ах, они смывают грязь и кровь сражения! Милашки!» Почистившиеся уроды между тем собирались вокруг. Ингларион поймал себя на том, что уже узнает орков из банды заговорившего. Первый, довольно высокий для твари, худой и жилистый, с мордой, рассеченной десятком старых шрамов, с рваными во многих местах ушами, торчащими из седого ежика коротко стриженных волос, жестких, как металлическая скребница для лошадей. Второй – задира. Плотный, нос вздернут свиным рылом, верхняя губа приподнята, скалит клыки, черные пыльные лохмы на макушке торчат во все стороны. Третий – со сломанным клыком и обтянутыми скулами, с куцым белесым пучком мягкой шерсти над ухом. Суетится и визжит громче всех, хотя самый мелкий из шайки. Рядом с четвертым, громадным бритом, обладателем бугристого черепа с багровым шрамом через темя, лоб и надбровную дугу, свирепым монстром, который все слизывал кровь с меча. Пятый, незнакомый, чистый, маленький и шустрый, уцепился за лапу четвертого, кусает его за пальцы, щиплется, привлекает к себе внимание. Люди называют такое зрелище «кодла». «Вот из-за кого, собственно, мы проиграли битву», – подумал Ингларион. «Из-за этой пятерки. Отборные твари, псы войны, не иначе как созданные самим темным владыкой лично. Это они командовали, они рубились на мосту, Они все рассчитали, не иначе. Здешние, похоже, перед ними заискивают. Маленький орк, у которого грязные руны были вырезаны прямо на морде и белели старыми рубцами на смугло-зеленых щеках, следы пыток, решил эльф. Принес корзину с кровавыми кусками мяса. Все-таки конины, вероятно. И Седой вместо благодарности ткнул его кулаком в плечо. Маленький скульнул, как щенок, и щелкнул клыками, а кодла накинулась на пищу, огрызаясь и толкая друг друга. Ингларион, чувствуя тяжелую усталость во всем теле и нудную боль в руках, плечах и спине, присел на неожиданно теплый камень, торчащий из пола, как пень. Орк, вытащивший его из пропасти, прекратил терзать и рвать клыками кровоточащее мясо, запивая какой-то дрянью из фляги, облизал и отряхнул ладони, подошел к эльфу и развязал веревку. Жрущие посматривали искоса, но не мешали. Ингларион усмехнулся, демонстративно потер запястье. «Не опасаешься, что убью кого-нибудь из вас и сбегу?» Орк ощерился. «Убей и беги, и я посмотрю». Эльф чуть развел руками. «Ну да, ты прав. В вашей пещере мне деваться некуда». Орк фыркнул. «Ни глаз, ни ушей, ни носа настоящего. Ты заблудишься. Вероятно, ты высоко ценишь собственные глаза, уши и нос», — насмешливо спросил Ингларион. «Да», — согласился орк с таким выразительным самодовольством, что эльфу стало еще смешнее. «Глаза видят во тьме, уши слышат мокрицу в камнях, а носом я чуял следы твоих дружков у северо-восточного входа. Что, лесная гадина решила прибрать эти пещеры к рукам?» «Боишься государыни?» – спросил Ингларион в ответ. Смеха как не бывало. Говорящий в таком тоне о королеве Мабы напрашивался на смерть. «Ты, вероятно, смертельно боишься ее, если так о ней говоришь». Задира снова вскинулся. Похоже, он тоже, по крайней мере, понимал язык людей. Но Ингларионов собеседник его остановил, поймал за оба запястья и сказал: «Ненавижу ее. Ненавижу, как червяков, которые живут внутри у коровы. И не понимаю, за что ты ее так уж любишь. Она заставила тебя себя любить». Скулу Ингларриона свела судорога. Непривычное и отвратительное ощущение. «Я слишком устал», — подумал он, — «и тут слишком темно. Я глупо злюсь на болтовню созданий мрака, которые вообще не могут говорить и мыслить по-другому. Они ведь в сущности просто големы, поднятая злыми чарами грязь. Что они могут понимать в любви и красоте? Как я могу им что-то объяснить? Им ведь надо уничтожать, а не слушать. А я... чем я тут занят? Привитием тварям из тьмы человеческой морали? Мне трудно разговаривать вместе, где пахнет падалью», — надменно сказал Ингларион, возвращая потерянное лицо. «Избавь меня от обсуждения твоих эмоций на этот счет». Орк с резким голосом и выбитым клыком ткнул эльфа в грудь костяшками кулака, жесткими как дерево, и выдал по-человечески, неожиданно чисто: «Тебе не нравится запах? А почему бы не понюхать? Ведь эта лесная гадина утопила здешних детей на нижнем уровне. Это же ваша победа воняет. Ваша грязная победа. Ваши чары. Радость твоей лишачки». Ингларион настолько не ожидал подобного выпада, что несколько растерялся. «Дети?» – спросил он, бессознательно качнув головой в знак отрицания, невозможности услышанного. «Дети утонули, говоришь ты? У вас бывают дети?» Задира ударил эльфа кулаком между лопаток и облизнул кулак, скалясь и щурясь. Орк, намотавший на пальцы ту самую крученную веревку, которой Ингларион был связан, сказал: У всех живых существ бывают дети. Только у эльфов не бывает. Потому что эльфы не живые. «Это вздор», — сказал Ингларион. Орки зафыркали. Седой спросил. «Вздор, что мы живые, что эльфы не живые, или что у нас дети бывают?» Ингларион смутился. Не хватало еще, чтобы рабы зла учили эльфа чуткости выражения мыслей. «И то, и другое, и третье», — сказал он. «Разве не так?» «Ты помнишь свою мать?» — спросил орк с веревкой. «Я помню свою. Все помнят. А ты?» «Я помню, как появился в этом мире», — сказал Ингларион, пожимая плечами. «Воплощение эльфа, видишь ли, не имеет ничего общего с родами животных. Я был создан истинным светом. Я воплотился сознающим себя, как все эльфы. Просто вышел из предвечного сияния и осознал это. У меня не было матери, или моей матерью отчасти духовно, вне телесной грязи, была государыня или варда. Никакого родства, кроме духовного, у эльфов не бывает. Телесное неизменно». Твари молчали. Бритый громко скреб за ухом. После странно длинной паузы орк с веревкой сказал. «Значит, я был прав. Она тебя заставила. Я думал, ты хоть мать помнишь, а ты вообще забыл, что был человеком». Ингларион пренебрежительно усмехнулся. «Я был человеком? Прекрати, это нелепо». А думал в это время, как ужасно было бы, окажись это правдой. Задира снова влез в беседу. Бесцеремонно ткнулся влажным носом эльфу в ухо, с шумом втянул воздух, Ингларион передернулся от годливости, и заявил, срываясь со слов людей на хрюканье и урчание. «Да все ты врешь! От тебя и пахнет-то человеком, если нюхать в правильном месте! Эта одежда у тебя воняет лесной гадиной!» Ингларион брезгливо отстранился. «Я вижу, ты еще слишком молод». Орк задохнулся от возмущения, класнул клыками возле самого лица. Старшие снова его поймали и оттащили, а он выдал длинную тираду с рычанием и визгом. Орочьей брани, не иначе. Вышел страшный шум. Маленькие орки визжали, а большие хрюкали и фыркали. Ингларион с досадой сказал, обращаясь к орку с веревкой. «Окажи мне любезность держать этого задиру подальше. Он мне надоел». Реплика эльфа странным образом добавила общего оживления. Беззубый пронзительно взвизгнул, прочие загоготали и захрюкали. А седой сказал, перекосив пасть. «Мелкий, этот дал тебе новое имя. Мне нравится. Ты стоишь». Названный Мелким хмыкнул и почесал нос. Остальные принялись его покусывать и тыкать. Он отмахивался и повизгивал. Ингларион не мог ничего разобрать, пока орк с выбитым клыком не сказал. «Я скажу всем. Имя тебе Задира. Звучит хорошо. Ты как раз хотел новое имя». Задира поймал его за шею и укусил за щеку. Ингларион наблюдал за вознёй тварей, и чем больше он наблюдал, тем сильнее что-то царапало изнутри. Всем известно, что орки грызутся между собой. Рабы тьмы ненавидят друг друга. Они не могут удержаться от насилия даже на минуту. Это пошлая истина. Это знают даже человеческие дети. Но Ингларион смотрел и не видел в этой грызне ни насилия, ни даже раздражения. Он был готов увидеть. Это было бы естественно увидеть. Но их возня скорее напоминала игры щенков или котят, хищников, которые изображают атаку на себе подобного, но не атакуют, а так. Укусы и щипки не оставляли на их телах не только ран, но и синяков, очевидно не причиняя настоящей боли. Даже совсем стороннему наблюдателю спустя малое время становилось очевидно, что эта постоянная якобы драка – не что иное, как желание держаться вместе, до тесноты и телесной близости. Это желание, конечно, тоже орков особенно не украшало, но к нему уже нельзя отнестись, как к желанию бессмысленно убивать. Ингларион впервые подумал, что рабы тьмы, разумеется, враги всему живому в мире, но, похоже, они отнюдь не враждуют друг с другом. И еще он подумал, что об этом не выйдет рассказать в пуще, когда появится возможность туда вернуться. Потому что в такое невероятное сообщение никто не поверит. Шайка орков, чьим пленником был Ингларион, отправилась отдыхать в жилое помещение. Они перешли зал и по коридору попали в невысокую комнату, вырубленную в скале. Ее обогревал камин, в котором горел уголь. Пламя и дым втягивались в странную воронку из листового железа, закрепленную над огнем. Вдоль стен в нишах лежали тюфяки, обтянутые лошадиными шкурами и набитые чем-то непонятным. Другие ниши, вероятно, предполагалось использовать для хранения вещей. В самой глубокой стоял большой сосуд из темного стекла, полный воды. Пол застилали другие шкуры, мохнатые, распространяющие слабый запах веников и зверя. Круглая плоская каменная плита в центре изображала подобие столешницы. На нее поставили корзину с остатками мяса и костями. Орки устроились на отдых. Только тот с веревкой, которую крутил между пальцами, сидел на корточках у огня. Ингларион присел рядом. Он думал, что весь насквозь пропах орочьим логовом, но это волновало его куда меньше, чем странная тяжесть во всем теле и усталость, которую никак не желала проходить. Глупо и непривычно. Эльфы не устают и не болеют. Походка эльфийского рыцаря всегда легка, и никаких странных недомоганий быть не может. Вероятно, предположил Ингларион, виноваты проклятые камни вокруг и отсутствие зелени и солнца. Моя душа тоскует попуще. Такой беды со мной еще не случалось. Надо как-то пережить ее, отвлечься любым способом. Все еще исправиться, решил эльф и обратился к орку, запутавшему веревку в сложный узел. «Как тебя зовут? У тебя есть имя?» Орк осклабился. «Есть. Хторг Рши. Паук на языке людей». «Почему так гнусно?» Паук фыркнул. «А тебя как зовут?» «Ингларион. На языке эльфов, увенчанный славой». «А почему так глупо?» Ингларион чуть не хихикнул. Он и сам не мог объяснить, почему перевод его имени так неожиданно глупо прозвучал в орочьей норе. Как-то излишне помпезно, что ли, с привкусом неожиданной безвкусицы. Никогда раньше он не воспринимал так собственное имя. А паук, растягивая веревку и глядя на собственные пальцы, говорил. «Паук – храбрый и изобретательный убийца. Он любит нити и знает, что с ними делать. По-моему, все очень ясно. Нормальное имя для солдата». «Ты наемник?» – спросил Ингларион. «Да». «То есть убиваешь за деньги, кого придется?» Паук фыркнул, потянул концы шнура, и узел распался. «Почему кого придется? Только чужих. А что?» «Эти твои...» «Друзья?» «Друзья?» Ингларион поморщился. Слово совершенно не подходило для орочьей шайки. Люди носятся с дружбой, как с писаной торбой, считают эту подчеркнутую привязанность к кому-то конкретному, непонятно за что, неким даром небес. Эльфы недолюбливают это словечко, как и это чувство, предпочитают говорить о партнерстве или товариществе, о чем-нибудь, что не застит глаза и не мешает видеть достоинства и недостатки. Но орки? Уж с ними-то это слово не ассоциировалось вовсе. «Ну да, друзья». Паук снова натянул шнурок. Ингларион с удивлением увидел в пересечении веревок человеческую руну «Быть». Воевали на стороне Карадроса, теперь вместе со здешними. Но, в конечном счете, мы же всегда воюем против гадины из леса. Так что все правильно. «Ты хочешь сказать, что кому бы ни служил, все равно служишь тьме?» Паук усмехнулся. Ингларион уже успел настолько приглядеться к орочьим мордам, что начал читать их мимику почти как человеческую. «Я хочу сказать, что за своих всегда дерусь. С людьми можно ладить. Многие из наших умеют. И я тоже. А с лишачкой нельзя. Вот и все». «А ты был в резиденции темного владыки?» – спросил Ингларион. Его это действительно интересовало, и он поразился, когда паук ответил. «Кто это?» «Вот забавно», – пожал плечами эльф. «Все знают, далеко на северо-востоке, в горах, находится замок тьмы. Его охраняют твари из предвечного мрака, а в замке живет темный властелин, отец зла, багровое око преисподней. Это он создал орков на погибель миру. Как ты можешь не знать своего создателя?» Паук снова фыркнул. Ингларион воспринимал этот звук как сдержанный смешок. «Меня мать родила. Я живой. Я родился. На северо-востоке, кстати, в полуночных норах. Но о всяких красных глазах непонятно чего никогда не слыхал». Ответ озадачил эльфа. «Конечно, темный владыка – отец лжи, и почему бы его твари не лгать? Но у Инглариона почему-то не было того определенного чувства, которое всегда указывало на ложь людей. Орк говорил с редкой искренностью и слишком спокойно. Об очевидных истинах говорил. Во всяком случае, об истинах, которые сам считал очевидными». «Вы все верите, что рождаетесь не из грязи, а из чрева самок, как животные», — сказал эльф чуть раздраженно. «Но почему же в таком случае никто и никогда не видел этих ваших самок?» Паук хрюкнул и привизгнул от смеха. «У тебя не только имя глупое. Как это не видел, когда вот тут две девочки спят?» «Горша!» — шпилька по-человечески. И ткнул пальцем. «И рхик-хор, крыса!» И снова ткнул. «У тебя нос только для вида. Не чуешь, что рядом тяжелая девочка? У крысы скоро будет крысенок. Парень. Она подруга Грнха. Пырея». Ингларион проследил за пальцем паука, потрясенный услышанным. «Визжащий орк с выбитым клыком и связкой метательных ножей?» С глубокой царапиной на осунувшейся морде. «Женщина?» «Маленькая взъерошенная тварь, кусавшая крупного орка за пальцы?» «Беременная женщина?» Такое положение вещей никак не желало укладываться в голове. «Женщина – это свет мира. Женщина – это государыня. Абсолютная красота. Абсолютное совершенство. Женщина – это варда светоносная. Ну, в самом крайнем случае, человеческие бабы. На них бывает смутный отблеск гармонии. Но вот это?» «Значит, так», — сказал эльф, сам удивившись количеству яда в собственном голосе. «Ну что ж, теперь я знаю, как выглядит орочий идеал. Это беззубая красавица? Ну-ну». Он взглянул на орка с чувством безмерного превосходства. Паук сморщил нос и поднял верхнюю губу, показывая второй ряд клыков. «Можешь говорить, что хочешь», — сказал он с такой снисходительной интонацией, что Ингларион оскорбился. «Ты же не понимаешь, что такое любовь. Не знаешь, зачем женщины нужны, даже матери не помнишь. Только имей в виду, если ты шпильке в лицо скажешь что-нибудь такое, она тебе ухо откусит и будет права. О, да, ваше совершенство только и годится на откусывание ушей. И ты еще пытаешься упрекнуть меня, в непонимании любви. Хотел бы я знать, что существо вроде тебя может называть этим словом. Знаешь, я солдат. Я не умею трепаться, как человеческий менестрель. Что ты спросил? Хорошо. Когда тепло вдвоем, когда прикрыта спина и когда можно верить. Тебе хватит? Ингларион замолчал, глядя в огонь. Он чувствовал ужасную усталость, и последняя фраза орка вызвала тупую боль на дне души, то ли более сложное чувство. Эльфу ужасно не хотелось продолжать этот нелепый, явно с дуру начатый разговор, но тут, на его счастье, седой орк, который дремал неподалеку, поднял голову и прорычал. «Может, наконец заткнетесь вы двое? Достало уже слушать». Паук кивнул и промолчал. Ингларион ушел в самый дальний конец спальни, свернулся клубком на лошадиной шкуре и сунул руки под мышки. Он очень жалел сейчас свой потерянный плащ. Было холодно, хоть камин и грел даже пол. Было гораздо холоднее, чем должно быть. Ингларион очнулся от того, что его грубо трясли за плечо. Он с трудом открыл глаза, едва понимая, где находится, и увидел орочью самку с белесым пучком волос и выбитым зубом. Она сидела на корточках рядом с тюфяком, на котором спал эльф, ее собачий нос раздувался, а глаза, желтовато-зеленые, скорее кошачьи, с узкой прорезью вертикального зрачка, смотрели беззлобно и, пожалуй, озабоченно. «Ты кричал», — сказала орка. «Тебе больно?» Ингларион сел, осознав себя в пещере, освещенной красными отблесками горящего угля, рядом с рабыней мрака, осознав, что спал здесь и что ему снились дико страшные сны, от которых он до сих пор тяжело дышит. Он мотнул головой, отстраняя тварь от себя. «Нет», – пробормотал он, пытаясь собраться с мыслями. «Мне не больно. Я видел... какие-то пустяки. Здесь сыро, я мокрый». Он провел рукой по лбу. Волосы прилипли к коже. Все было даже более мокрым, чем если бы эльф ночевал без плаща в росистой траве. Ингларион поежился от прикосновения влажной ткани к чрезмерно чувствительной коже. Хотелось другую одежду, но другой негде было взять. «Здесь сухо», сказала орка. «Ты вспотел!» Ингларион нервно рассмеялся. «Знаешь, Шпилька...» Ее имя выговорилось не без надменной иронии, но все-таки сошло с языка. «Ты говоришь чудовищную чушь. Эльфы не потеют...» Орка визгливо хихикнула. «Другие не потеют, а ты потеешь. Я чую запах. О, Варда!» Подумал Ингларион с ужасом. «От меня разит, как от козла, как от деревенского мужика, как от грязного человека после драки. Не может быть. Просто не может быть». «Эльфы не потеют», — думал он, чувствуя, как его начинает мелко трясти. «Маленькие ранки заживают на наших телах за одну ночь», — думал он, разглядывая собственную искалеченную руку с обломанными и содранными ногтями и ощущая, как соднят ссадины. И эльфам не снятся страшные сны. Никогда. Эльфов вообще ничего не пугает. «Эти проклятые пещеры», — думал он, обхватив себя за плечи, но не согреваясь. «Это грязная магия орков. Это обитель зла. Гилтаниэль светоносная. Это пришло извне. Это внушено тварями и их гнусными чарами. Эти кошмарные образы не могли возникнуть внутри меня самого. Внутри меня этого нет и быть не может». А снились какие-то мрачные теснины, заросшие мертвыми сухими деревьями, на корявых гнилых сучьях которых вдруг распускались бледные цветы, светящиеся мутным нежным светом. Но хуже были подкрадывающиеся тени, бесшумные серые тени, без всяких приметных черт, но с глазами, с ярко-голубыми прозрачными глазами, излучающими спокойный холод, от которого кровь останавливалась в жилах. И лица, множество лиц, которые Ингларион должен был бы узнать, но не узнавал, и это было мучительно. «Мне надо было умереть», — думал Ингларион, не в силах справиться со знобом. «Со мной происходит что-то чудовищное. Это магия тьмы. Тут рядом зло. Настолько рядом, что оно окутывает все вокруг, как облако, как ядовитый газ. Умереть было бы легче. Перестать быть. Перестать чувствовать и думать. Не вспоминать эти цветы, эти тени и эти лица. «Ты болеешь», — сказала орка, потыкав его пальцем в грудь. «Это плохо. Понятия не имею, чем лечить болезни эльфов». «Я болею», — думал Ингларион, забыв отстраниться. «Эльфы никогда не болеют, а я болею. Впервые за бездну лет. Это очень гнусно. Кто бы мог предположить? Я не хочу. Но у меня что-то странное с животом. Что-то тянет внутри. Что-то происходит. Это омерзительно. Я голоден», — еле выговорил Ингларион, поражаясь сам себе. «Что за дикое ощущение? Вовсе не похоже на голод. Просто сосущая пиявка какая-то внутри желудка. Откуда это напасть? И что я могу съесть здесь, где, скорее всего, нет ни кусочка настоящей еды? Ничего, кроме тухлого сырого мяса». Орка встала и ушла. Ингларион сидел в пустой комнате, скорчившись, подтянув к себе колени, обхватив их руками и стараясь сосредоточиться. Тяжело признаваться себе в таких явных изъянах характера, но ему ужасно хотелось, чтобы кто-нибудь пришел и помог. Пусть это будет даже орк, все равно. Впервые в жизни одиночество ощущалось невыносимо. И еще. Откуда-то изнутри пришло желание позвать на помощь мать. Появилось странное чувство, что если произнести это слово, то придут и все облегчат, что так уже даже случалось когда-то. Но когда, если эльфы не рождаются у женщин? «Ложная память, наваждение мрака, стыдная слабость», — думал Ингларион, стискивая зубы. «Уж об этом-то точно никто не узнает». Впрочем, когда пришли паук и шпилька с корзиной, эльф заставил себя таки сесть прямо, задрал подбородок и стер с лица, насколько сумел, всякий след боли и неуверенности в себе. Он уже достаточно опомнился после кошмарного сна, чтобы овладеть собой. Паук поставил корзину на гладкий камень. Ингларион усмехнулся и пожал плечами, мол, да, ничего не поделаешь. Пленных иногда надо кормить, стараясь скрыть стыд за иронией. «Ты же мясо не ешь, да?» – спросил паук. «Я мясо не принес». «Мясо моих союзников?» – спросил Ингларион с отвращением. «Разумеется, никакого мяса». «Лошади – твои союзники?» – фыркнул орк. «Ты, наверное, воображаешь, что люди чудо какие вкусные, да?» «Так вот, это полная чушь, чтоб ты знал. Будто людям больше выпендриться нечем. По-моему, так горный ежик и то лучше». «Так ты все-таки ел мясо людей». Ингларион на минуту даже забыл о спазмах в желудке. «Ты не отрицаешь, что это правда?» «Ну, ел». Орк пренебрежительно пожал плечами. «В лунном распадке, во время осады. Ну и что? Там трупов было как грязи, а нормальная жратва давно закончилась. С голодухи сожрешь что угодно». Ингларион, совершенно помимо воли, неожиданно истерически расхохотался. Вот с такой голодухи, как у меня, сожрешь что угодно. Это сказано точно, подумал он, тщетно пытаясь подавить неуместный смех, но не в силах с ним справиться. Эльфу удалось успокоиться, только когда паук двинул его ладонью по спине. «Благодарю», – бросил Ингларион, вытирая слезы и проглотив комок в горле. «Весьма любезно. Значит, трупы, да?» «Какая разница, что потом будет с мясом?» – сказал паук спокойно. «Ты так суетишься, будто никогда никого не убивал. Смешно, действительно. Люди же друг друга убивают запросто. За любую малость, за дрянь. А трупы бросают так. По-моему, просто убил или потом сожрал. Никакой разницы нет». «А орки не убивают?» «Людей убивают. Еще как. Но не друг друга». Ингларион выпрямился. «Эта ложь настолько явная, что кажется смешной». Паук даже голос не повысил. «Нет, мы не убиваем своих». «Зачем?» Ингларион криво усмехнулся. «О, конечно. Вы носите оружие для красоты». Шпилька оскалилась. «Ты совсем дурак? У нас что, врагов нет? Нам что, воевать не с кем? Да ты первый перся сюда убивать наших. Оружие делают для чужих. Ты что, не знаешь, что ли?» Все это звучало таким откровенным враньем, таким нелепым бредом, что Ингларион не стал спорить дальше. Перед ним сидели отъявленные убийцы, отборные головорезы, и толковали о каких-то личных кодексах, которых не могло быть в принципе. Ха-ха, орки не убивают друг друга в мире, живущем из войны в войну. О, только не надо глупых сказок. «Ладно», — сказал Ингларион глухо. «Ты принес еду». Паук подвинул к нему корзину. «Точно, сыр и ржаной хлеб. Ты сыр-то ешь?» Ингларион вытащил из корзины круглую головку сыра, обернутую в кусок чистого холста. В этом тоже было нечто невозможное. «Откуда сыр?» – спросил он, разворачивая холст и отламывая кусочек. «Полагаю, сейчас ты начнешь рассказывать, что орки разводят овец». «У здешних овец нет», – сказал паук. «Это человеческий сыр из долины. Люди Карадроса продавали. И мука тоже из долины. Так что не бойся, не подохнешь». Ингларион никогда не был большим любителем сыра. Он предпочел бы кусочек белого хлеба, мед и чашку сливок, на худой конец галету, но испеченную в пуще. Будь у него маломальский выбор, он не прикоснулся бы к этому человеческому извращению из прокисшего, а значит убитого молока. Но сейчас запах сыра вызвал у него такие мощные эмоции, что он успел съесть полголовки и ломоть довольно-таки зачерствелого хлеба, запивая местной водой, отдающей медью, пока не спохватился. Эта кошмарная еда на какой-то момент показалась дивно вкусной. Уже потом Ингларион ужаснулся тому, сколько умудрился съесть. В нормальном состоянии тела и духа ему хватило бы десятой части съеденного, если только он сумел бы впихнуть в себя такую дрянь. Здесь, в орочьем логове, его желудок, непонятно почему, превратился в прорву. Зато после приступа обжорства стало спокойно и тепло, захотелось потянуться и расслабиться. Вообще Ингларион почувствовал себя лучше. Он даже заметил, что шпилька ушла, а паук снова перебирает между пальцами веревку, посматривая в сторону эльфа. Еда настолько добавила Ингларион благодушия, что орк уже не казался такой уж тошнотворно-отвратительной тварью, как раньше. Ну, предположим, грубое животное. Этакая помесь обезьяны, свиньи и пса, увешанная мускулами. Ну и что? В сущности, есть и погажи. Жабы, к примеру, навозные жуки. В орке гнусно разве что какое-то пародийное издевательское сходство с человеком. Но на то он и создание мрака, чтобы выглядеть издевательски. В конце концов, данный конкретный орк не виноват, что его создали орком, а не цветком жасмина. Это от него не зависело. Мысли показались Ингариону очень новыми и забавными. Он даже улыбнулся. «Хочешь подняться наверх?» – спросил паук. «Я собираюсь подняться наверх и осмотреться. Можешь со мной пойти». «Я пленник?» – спросил Ингларион с тенью иронии. «Для пленника мне предоставляют многовато выбора». «Пленник, пленник, не сомневайся», – ухмыльнулся паук. «Но наверх сходить можно, а то еще подохнешь в пещере. Шпилька говорила, ты был как больной, и шерсть у тебя на морде начала расти. С чего бы?» Ингларион чуть не подавился. Он в ужасе схватился за лицо руками и почувствовал, как шершава стала кожа на подбородке. «О, Эрои Валары! Что это? Вот эти мелкие колючки! Это щетина? Борода? Откуда?» «Почему?» – прошептал Ингларион, чуть не плача, с отвращением ощупывая собственные щеки. «Но почему? Не может быть этого! Не может же быть, чтобы эльф под землей от чего-то начал превращаться в гнома! Я же не такой, как те! Как мерзко! О, Дева Запада!» Паук ухмыльнулся еще шире и ткнул эльфа кулаком в плечо. Тычок вышел весьма ощутимым, но по малопонятной причине Ингларион воспринял его не как проявление злорадства, а как жест почти сочувственный, хоть и насмешливый. Его даже не тряхнуло от прикосновения раба тьмы. «Да, гнома, тебе еще далеко», — сказал орк. «У людей тоже бывает борода. Чего ты дергаешься?» «Я не человек», — еле выговорил Ингларион, холодея. «Это невозможно. Люди грязные, люди смертны. Я не хочу». «Брось», — сказал паук. «Люди живые. Что в этом дурного?» Ингларион посмотрел на него устало, надеясь, что орк не усмотрит в выражении его лица страха и скрытой мольбы о помощи. «Знаешь, паук», — сказал он через силу, — «давай поднимемся на поверхность. Я вправду плохо чувствую себя под землей». «Тебе нож дать?» — спросил паук. Ингларион хихикнул, сам того не желая. «Предлагаешь мне зарезаться?» — хрюкнул и орк. «Можешь и зарезаться, дубина. Но я предлагаю срезать шерсть с рожи. Я видел, люди так делают». Ингларион беспомощно улыбнулся. «Я тоже видел, но я так не умею. Потом как-нибудь, в другой раз. А где твои друзья?» «Кто где?» – сказал паук, осматривая и складывая в сумку метательные ножи самого зловещего вида. «Крыса с пыреем наверху, с патрулем. Клык разговаривает со здешними. Шпилька к целителям пошла. Задира, кажется, в библиотеку». Ингларион присвистнул. «Куда Задира пошел?» Паук удивился, как пес, склонил голову на бок, насторожил уши. Выглядел так смешно, что эльф рассмеялся, но ответил совершенно серьезно. «Я думал, ты знаешь. Библиотека. Место такое, где книги лежат. И еще всякое разное нужное. Карты, ну, не знаю, как по-человечески сказать, рисунки, на которых машины нарисованы, алхимические записи». Теперь пришел черед удивляться Ингларриону. «Вы читаете книги и баллады слагаете?» «Книги читаем», — сказал орк, — «а баллад не слагаем, мы по-человечески не поем. Ладно, пойдем уже». Ингларион согласно кивнул и встал. Орк обмотал веревочку вокруг запястья, закинул ремень сумки на плечо и защелкнул пряжки на поясе с мечом. Эльф вышел за ним из комнаты, в которой прошла ночь. Самой странной чертой этого подземного поселка Ингариону показалось именно отсутствие настоящих странностей. Здесь, разумеется, царил подземный сумрак, но глазам эльфа хватало света, можно было рассмотреть все мелкие детали. И он оглядывался, глазел по сторонам, помимо воли ожидая, что взгляд наткнется на какую-нибудь тяжело описуемую мерзость, которая все объяснит. Ингларион сосредотачивался и напрягал все внимание, но вокруг был просто поселок. Поселок во время войны и только. Посреди пещеры не валялись гниющие трупы. Никакой монстр не творил отвратительных чар, не вызывал порождений зла и не резал над пылающей бездной человеческих детей. Обитатели поселка даже не думали нападать друг на друга, чтобы убить или насмерть замучить. Твари занимались до нелепости будничными делами. У источника несколько молодых орков стирали в корыцах одежду, а по ходу стирки визжали, огрызаясь и брызгали друг на друга водой. Они показались Ингариону чем-то похожим на человеческих подростков, и ему это совсем не понравилось. В кузнице стоял красноватый полумрак. На камне около решетки плясали отсветы горна. Оттуда слышалось буханье больших молотов и звон малого. Между ударами эльф расслышал шуршание лезвия по шлифовальному кругу. И это тоже были нормальные звуки любого поселка в тяжелые времена. Под тусклым синеватым светильником маленький орк с металлическими колечками в ушах, может, с серьгами, и таким же колечком, продетым сквозь кожу под нижней губой, сидя на корточках, кормил кусочками чего-то темного несколько громадных крыс. Гадкие звери с поразившей Ингариона доверчивостью опирались лапами на его ноги, цеплялись за пальцы и, взяв подачку, садились ее поедать, как белки, свернувшись пушистым комком и расстелив длинные голые лапы по каменной плите. Выглядела эта забава довольно противно, но и в таком зрелище ни эльф не усмотрел бы ничего чрезвычайного. Орк возился с крысами, как человек с котятами, с какой-то даже ласковостью, оскалив длинные клыки и поглаживая когтистыми зелеными лапами бурые крысиные спины. Паук между тем увидел вооруженных тварей, явно пришедших сверху, обрадовался, издал приветственное урчание и обнюхался с беловолосым монстром в грубых доспехах из кожи, проклепанной железом. Они не сочли нужным общаться так, чтобы эльф мог понять. Хрюкали, каркали, рычали, толкались и скалились. Но, по-видимому, донесли друг до друга какие-то невнятные сообщения. Паук ухмыльнулся Ингариону и сказал: «Сегодня наверху хорошо. Тихо, и солнце светит. Тепло». «Они беседовали о погоде», — подумал эльф и подавил нервный смешок. «Тебе нравится солнце?» – спросил он. «Не знал, что орки его любят». «Я люблю, когда тепло», – сказал паук, даже, пожалуй, весело. «И свет люблю. А что?» «Ты же порождение тьмы», – сказал Ингларион. «И мне странно». Паук совсем по-человечески пожал плечами. «Когда тепло и светло, почти всем приятно», — сказал он. — «Даже крысам». — «Нетопыри живут во мраке», — возразил эльф. — «Им, к примеру, свет ненавистен». Паук пихнул его в плечо так, что Ингларион вынужденно сделал шаг в сторону. — «Они просто спят днем», — сказал он. — «Отсыпаются днем, чтобы ночью охотиться. Их добыча появляется ночью, мотыльки и комары, понимаешь? Так что же, прикажешь им любоваться солнцем на пустой желудок, чтобы тебе приглянуться?» «Нетопыри мерзкие», — сказал Ингларион. Он смутно ощущал какое-то странное неудобство, почти недомогание, но никак не мог сообразить, в чем дело. «Отвратительные твари с отвратительными повадками». «Нетопыри милые», — паук мотнул головой и дернул эльфа за руку в узкий коридор, закончившийся вырубленной в скале винтовой лестницей. Стеклянные шары в тесанной стене освещали ее тускло и слабо. Пришлось подниматься в полутьме, едва ли не на ощупь. чем они тебе не угодили? Они смешно пищат, у них рожицы забавные, у них очень хорошие уши, даже лучше наших. Они отличные охотники, они летать умеют. Хорошо же уметь летать, а? О, да, буркнул Ингларион, у которого на бесконечной спирали лестницы закружилась голова и ноги заныли, что было непривычно и чудовищно неприятно. Очаровательные зверушки. Просто не хуже пташек. Любят комариков, пищат и все такое. Одна маленькая деталь. Они служат злу. «Тебя послушать, так все служат злу», — фыркнул паук, вероятно, сделанный из железных рычагов и передвигающийся быстро и ритмично. «И все отвратительные. Ты не слишком-то любишь живых существ». «Вот это замечательно», — подумал Ингларион потрясенно. «Я живых существ не люблю, а орки их любят. На обед, надо полагать. Как можно нести такой вздор?» В этот момент паук остановился перед глухой стеной, так резко, что Ингларион, поднимавшийся следом, едва не налетел на него. Орк обнял стену лапами, проделал нечто в высшей степени напоминающее колдовские пассы, и в стене открылся узкий проход, а за ним ослепительно сияло голубое горное небо. Паук вышел, и Ингларион вышел за ним, сумбурно думая одновременно о орочьих грязных чарах и о возможности сбежать. За спиной эльфа опустилась каменная плита, почти бесшумно, но с ощутимым жутковатым движением вытолкнутого воздуха. И Ингларион увидел себя стоящим на каменном карнизе шириной шага в 4, а под карнизом то ли клубился густой туман, то ли неподвижно стояли облака. Головокружение усилилось до нестерпимости, и эльф невольно сел на горный склон, поросший багульником и лавандой, глубоко вдыхая чистый холодный ветер с запахами дождя и трав. Рядом с ним стоял орк, один единственный орк, и Ингларион подумал, что настал очень подходящий момент для попытки освободиться. Но подумалось как-то лениво и вяло. Эльф чувствовал себя разбитым и больным. Сидеть казалось приятнее, чем двигаться. А самое главное, надо было обезоружить и убить орка. И почему-то совершенно не было сил и правильной ненависти для убийства. «Пуща так далеко», – подумал Ингларион, усаживаясь поудобнее. «Нужно будет перебираться через эти тьмой проклятые горы, которые кишат рабами зла. А я так нездоров. Будет слишком тяжело. Чересчур много крови и грязи за прошедшие дни». Не кстати вспомнился бой на мосту. Резня, взрыв, летящие ошметки человеческих тел. На миг стало муторно, и эльф удивился тому, насколько ему дурно и насколько он стал чувствительным по пустякам. Хотя, вдруг пришло ему в голову, почему, собственно, человеческие смерти такой уж пустяк? Ведь люди, вероятно, по-своему хотят жить, цепляются за свое краткое никчемное бытие. Им, наверное, все-таки не хотелось умирать, да еще так, от дикой боли, сознавая, что битва проиграна. Ингларион вспомнил свое собственное отрешенное спокойствие в тот момент, когда земля ушла из-под ног, и он еле успел ухватиться за какие-то корни, торчащие из развороченной скалы, и вдруг содрогнулся от запоздалого ужаса. Как бы он летел вниз, целую милю вниз, возможно, ударяясь о торчащие валуны, ломая кости и, в конце концов, разбился бы вдребезги, так, что тело бы просто расплескалось вокруг. Если бы не этот орк. Ингларион обернулся. Паук сидел на корточках, озирался, принюхивался к ветру, раздувая ноздри и выпятив кабанью челюсть. Из его пасти торчала былинка, он жевал ее стебелек. Грубая морда, располосованная старыми шрамами, показалась Ингларион задумчивой и сосредоточенной. «Паук», – окликнул эльф, – «а о чем ты думаешь? Ты ведь думаешь?» Орк обернулся, выплюнул изжеванную былинку и ухмыльнулся. «Тихо как!» И почесал за ухом. Тут ни людей, ни таких, как ты, еще не было. Так тихо, будто войны и нет, да?» «Тебя это должно огорчать», — сказал Ингларион. «Ты скучаешь по войне, не правда ли? Скучаешь по убийствам». Паук издал короткий неодобрительный звук, вроде тихого хрюканья или оборванного рыка. «А то нам без войны не жилось бы», — сказал он, и Ингларриону померещилась насмешка в его тоне. «Вот же делать аршам больше нечего». «Аршам?» «Так наш народ зовут, а вовсе не орки. Будто бы люди выговорить не могут». «Арш», — повторил Ингларион, ощутив в слове орочье взрыкивание и шипение. Странно было издавать такой звук, будто губы эльфа совершенно не приспособлены для него. Но Ингларриону вдруг пришла в голову парадоксальная мысль. Язык рабов тьмы, сам факт возможности их языка каким-то невероятным образом мирил с возможностью их существования. Ведь логичнее было бы не создавать для них собственный язык, а исковеркать человеческий. Разве не так? Это хрюканье и виск, карканье и рычание – слова. Вероятно, в них есть смысл. Удивительно. «А в вашем языке есть слово «солнце»?» – спросил Ингларион неожиданно для себя. «Ого! Варлгхаш! По-человечески вроде как пламень небесный. А что?» «А что такое барлок?» «Владыка Недр, хозяин того огня, который внизу». Паук посмотрел на эльфа удивленно. «Ты знаешь это имя?» «Часто говорили после боя». «Еще значит плохой конец». «Почему?» «Ты когда-нибудь видел, как он просыпается? Как оттуда расплавленные камни льются?» «Это плохой конец, можешь поверить. Мы в пещерах живем, всегда в горах. А в горах всегда может быть это. Злость Барлогова». «Ты боишься?» Паук пожал плечами. «Ты урагана боишься? Или лесного пожара?» «Не страх, нет. Просто, ну, стихия. Сделает, что хочет. Надо жить с опаской». «Как странно», — сказал Ингларион задумчиво. «Чем больше ты говоришь, тем более странно. Как будто ты не орк, не арш», — поправился он с совершенно невольной усмешкой. «А кто-то из союзников. Я не понимаю, почему ты так ведешь себя со мной». Паук осклабился. «А как бы ты хотел?» Ингларион смешался. «Не знаю, но война...» «А, сожрать тебя надо было. А сначала что-нибудь веселенькое придумать, да? Глаза вырвать, спину сломать. Этого ждешь». Эльф вздохнул, паук встал. «Надо пройтись. Хочу проверить этот карниз. Пойдем до дороги на перевал. И я тебе не буду вырывать глаза. Живи так. Ты теперь даже не так мерзко воняешь, как раньше». Ингларион хмыкнул. «По-моему, втрое мерзостнее». «Дело вкуса», — возразил паук и пошел по тропе вдоль склона. Ингларион побрел за ним. Эльф ожидал, что свежий воздух наверху приведет его в чувство, но запах леса, сосен, слишком прямых и высоких, вбитых в склон, как мачты в палубу, запах трав и влажной живой земли почему-то вызывал беспричинную тревогу и тоску по малопонятным вещам. Ингларион, стараясь дышать глубже, сказал себе, что это тоска попуще, но в действительности опуще почти не думалось. В душе был странный сумбур, хотелось то бежать, не от врага, а так, непонятно куда, но задыхаясь от встречного ветра и с полным напряжением сил. То ли лечь на склон, на пружинящий лишайниковый ковер и бесконечно долго глядеть в ветреные бледные небеса. Вероятно, можно было бы попытаться сбросить паука с карниза и скрыться, Но даже хорошо понимая абсолютную логичность такой попытки, Ингларион и пальцем не шевельнул. Сейчас ему казалось, что убийство паука стало бы низостью и черной неблагодарностью. Если задуманное удастся, орк разобьется вдребезги точно так же, как разбился бы без его помощи сам Ингларион. Хотя и нелегко об этом думать. Но эльф, не принимая во внимание голос здравого смысла, все-таки испытал неожиданную признательность к порождению зла, преследующему непостижимые и наверняка недобрые цели. «Умереть, но не сдаться», — вспоминал Ингларион. «Умереть, но не проиграть». Как странно сейчас думать о смерти, будто собственное бессмертие, вечность перворожденного, неправда, чья-то неумная и злая выдумка. Вероятно, от этого внутреннего хаоса все чувства обострились. Кажется, легко ощутить, как кровь течет по жилам, как в грудь входит воздух, а ветер касается кожи и острые камни на карнизе можно нащупать стопой сквозь подошву сапога. Эльф углубился в себя, машинально переставляя ноги, едва обращая внимание на то, что его окружало. «Нет, я живой». Вдруг пришло Ингларриону в голову так, будто до сих пор в нем кто-то сомневался и заставил усомниться и его самого. «Я даже слишком живой», — подумал он, прислушиваясь к тому, как мускулы икр и бедер болят тянущей нудной болью, как зудит щетина на лице, как тяжел желудок, как соднят ободранные пальцы и ломит спину. «Я, пожалуй, предпочел бы быть менее живым. Я хочу, чтобы было как всегда. Тела почти нет, оно невесомо легко. Я ощущаю только свое ненарушаемое совершенство, свой глубокий внутренний покой. Я... сплю?» Но поймать мелькнувшую мысль, которая успела его напугать даже в виде неоформленной эмоции, пока не удалось. Отвратительное ощущение в животе, тяжесть и непривычное неудобство вдруг усилились до боли и спазма, так, что Ингларион согнулся пополам. Кажется, он вскрикнул, потому что орк обернулся и посмотрел на него. «Ты что?» Ингларион, обхватив себя руками, еле дыша от омерзения, поднял глаза на паука и вымученно проговорил. «Вы меня отравили? Я умираю? Мне больно!» «Никакая не отрава!» — ухмыльнулся паук. «Ты в порядке? По нужде занадобилась!» «Эльфы не...» — начал Ингларион, покрываясь холодным потом одновременно от боли и от ужаса, но не договорил. Он понял, и пришлось опрометью скакать по карнизу туда, где он расширяется и выворачивает наверх, чтобы скрыться в зарослях каких-то колючих кустов. Стыдно, мерзко и унизительно в последней степени. Ингариону только хотелось, чтобы паук убрался подальше, вовсе не потому, что эльф все еще помышлял о бегстве, а потому, что было нестерпимо думать, что орк слышит и... Нет ничего более оскорбительного для эльфа, чем дурные запахи. Чем собственные дурные запахи, решил Ингларион, которого из озноба бросило в жар стыда. Он довольно долго не мог выбрать, что более унизительно и ужасно. Продолжать торчать в этих отвратительных кустах или выйти на тропу, где стоит ухмыляющийся орк. В конце концов он все-таки вышел, судорожно отдергивая на себе одежду с горящим лицом, жаждущий провалиться сквозь землю. На паука эльф смотреть не мог, содрогаясь от ожидания какой-нибудь издевательской реплики и приходя то в отчаяние, то в бессильную ярость. Но орк очень спокойно спросил: «Хочешь выкупаться?» Ингларион кивнул, по-прежнему не глядя. Он вдруг понял настолько поразительную вещь, что перед удивлением даже стыд отступил. «Ничего ты не патрулируешь», – прошептал эльф чуть слышно, с неестественным вниманием разглядывая трещину в крапчато-буром замшелом камне. «Никого ты тут не выслеживаешь. Ты просто увел меня из логова, чтобы твоя... компания не подняла меня на смех. Этого не может быть, но, похоже, это так. «Угу», — отозвался орк. «Ты к роднику пойдешь?» «Ты для меня спрашивал у солдат, где родник?» — продолжал Ингларион, еще не зная, как к этому отнестись, оглушенный невероятностью догадки. «Ты знаешь, что эльфы не выносят грязи. Предлагал мне вымыться там, в пещере. А теперь, когда я... Ты сказал...» «Угу», — снова буркнул паук. «Ну и что?» Ингларион наконец нашел в себе мужество поднять голову, что оказалось значительно труднее, чем смотреть на возмущенного наставника. Орк, впрочем, по-прежнему почти не обращал на него внимания, снова наматывая шнурок на пальцы. Ингларион позавидовал пауку, который всегда знал, чем занять руки и глаза, пообещал себе завести такую же полезную веревочку, глубоко вздохнул и спросил. «Но зачем?» Паук только небрежно пожал плечами. Ингларион ожидал, что вода в роднике будет убийственно холодной, но снова ошибся. Орки называли эту местность теплыми камнями из-за того, что в этих горах во множестве били горячие ключи. Родник, куда паук его привел, вытекал из неглубокой расщелины между скальных глыб довольно высоко вверху. Вода летела вниз с высоты примерно 2 человеческих ростов, дробясь о позеленевшее от медного осадка шелковые валуны, лилась между ними неширокой струей, спускалась дальше, уступами, скача с камня на камень, остывая в дороге и уходила под землю, где-то ниже. «Искра сказал, она там впадает в пещерное озеро», — сообщил паук. «Тут хорошо, да?» Ингларион кивнул. «Тут действительно было хорошо». И горный шиповник, давно отцветший своими молочно-белыми прелестными розочками и усеянный сердоликовыми бусинами ягод, и тонкий вьюнок, оплетающий скалы и старое сухое дерево, и заросли высокой травы, и плоская гранитная плита, на которую лилась вода, покрытая налетом прекрасного, медно-зеленого, бледно-изумрудного цвета. День потихоньку клонился к вечеру, было тихо и тепло, и косые солнечные лучи дробились в водяной пыли маленькими радугами. Все совершенно так, как надо, кроме... Ингларион беспомощно оглянулся на паука, но орк уселся в траву и принялся запутывать свою неизменную веревочку в особенно замысловатую фигуру. Его явное нежелание купаться в этом источнике эльфа несколько успокоило, но все равно было изрядно не по себе. Ингларион некоторое время медлил раздеваться, а когда все же заставил себя, собственная беззащитность ощутилась совершенно нестерпимо, будто в него целились из сотни луков, а прикрыться было нечем. Зато вода неожиданно оказалась теплой, как молоко, и шелковисто-мягкой. И такими же шелковисто-мягкими были наглаженные камни под босыми ногами. Ингларион уперся ладонями в мокрую скалу, скользкую от медного налета, подставил лицо в воде и замер. Что-то это ему напоминало, восхитительно приятное и стыдное одновременно. Но воспоминания ускользали, стекали со струйками воды, дробились о камни, оставляя тупую боль в груди. «Когда-то очень давно было что-то очень хорошее», — думал эльф. «Бездна лет прошла. 200? 300? Я не помню, и это хорошее тоже забыл. Какая жалость!» Смотреть на собственное тело не хотелось. Во-первых, оно выглядело вовсе недолжным образом. На боку громадный сине-черный кровоподтек, который не хотел исчезать. Вдоль бедра длинная ссадина, на локтях тоже ссадины, которые в других обстоятельствах уже давно пропали бы. А во-вторых, без одежды Ингларион казался себе слишком человеком. Зачем же эльфу эти животные черточки? Ведь просто пачкающая телесная низость и грязь. Эльфы не купаются прилюдно, вероятно, потому что каждый из них в глубине души стыдится собственных человеческих черт. Нагота – это вообще довольно противно. Никто в пуще не раздевался до нога на памяти Ингариона. Он, закрыв глаза, попытался вспомнить, купался ли он вообще когда-нибудь под открытым небом, и не мог. Может, никогда? Откуда же эти кусочки знакомых ощущений? Может, из снов? Сквозь шум воды Ингларион услышал голос орка. «Тряпки будешь стирать?» Эльф, не оборачиваясь, пожал плечами. Он не умел стирать одежду. Он видел, как это делают люди, но понятия не имел, откуда чистая одежда берется в пуще. Вероятно, это одна из бесчисленных эльфийских возможностей, чародейских, но при том настолько естественных, что никто из обитателей пущи даже не задумывался об ее источнике. Одежда всегда идеально чиста и свежа, потому что так правильно. Оружие и украшения всегда сияют. Чертоги всегда светлы. Какая, в конце концов, разница, кто зажигает эти свечи, которые не коптят и горят ночь напролет дивным лунным огнем? В трапезной воинов всегда есть еда. И это сливки, масло и мед, вино, белый хлеб и фрукты. И посуда светится чистотой. А кто приносит все это туда и откуда оно берется, до того Ингариону нет дела. В пуще всегда так. И никак иначе. Вероятно, это тоже светлейшая эльфийская магия. Ингларион вспомнил, что, покидая чертоги государыни, когда нужно было доставить письма союзникам или выполнить какое-нибудь поручение, он замечал, как сапоги покрывает тонкий налет пыли, а безупречная одежда пачкается и тускнеет. «Вне пущи мир враждебен и грязен», – думал он, избавляясь от испорченного костюма по возвращении домой. Человеческий мир станет совершенным только, когда эльфы с помощью лучших из людей наконец избавят его от зла. Вот когда свет окончательно победит, тогда сами собой исчезнут и грязь, и болезни, и старость, и смерть. И везде будет, как в пуще. Сплошной праздник, бесконечное веселье, осиянные чертоги, пение, музыка и танцы, соревнования стихотворцев, визит государыни, снова пение и танцы, пир, сон, легкий, как облако, и снова танцы, пение и стихи. Веселье, красота, мерцание золота и шелков, смех, тело кажется невесомым, луна, солнце, луна, солнце, луна, солнце. Орочьи лапы выдернули Ингариона из воды и из прекрасных воспоминаний так грубо, что он приложился коленом о камень. Паук встряхнул его за плечи, а эльф оттолкнул тварь изо всех сил. Вероятно, ярость изрядно отразилась на его лице, потому что паук отпрянул. «Не смей ко мне прикасаться!» – рявкнул Ингларион, задирая подбородок. «Убери свои мерзкие лапы!» Орк усмехнулся. «У тебя губы синие», – сказал он спокойно. «Лето кончается, холодает, скоро вечер. Ты заболеешь, если будешь так долго в воде торчать. Одевайся». И вдруг, как-то рывком, Ингларион ощутил, насколько замерз. Его мелко затрясло. Он начал торопливо натягивать одежду, не умея быстро напялить ее на мокрое тело, путался в рукавах, путался в штанинах, а озноб пришел такой, что зубы лязгали. Рванул свежий ветер. Хлестнул наотмашь, как ледяным хлыстом, до острой боли. Ингларион беспомощно оглянулся. Паук загородил его от ветра спиной и стало чуть теплее. Эльф присел на корточки, обнимая себя руками, тщетно пытаясь унять дрожь. И тут орк уселся рядом, обхватил эльфа лапами и прижал его спину к своей груди. Ингларион инстинктивно дернулся, чтобы освободиться, но вдруг ощутил, насколько орк теплее всего вокруг. Паук был горячий, как пес. И дрожь ушла вместе с раздражением и злобой. Не раб зла, не создание тьмы, не монстр и не тварь. Живое тепло которое помогло Ингларионну согреться. И все. Эльф даже не подумал, насколько это в сущности противоестественно. В этот момент он физически понимал, что заставляет орков держаться настолько близко друг к другу. Он снова почувствовал себя живым, и в этот раз уже не было настолько больно и тоскливо, как раньше. Похоже, подумал он, живым существам иногда нужно держаться вместе. И поразился новизне мысли. «Жаль, у тебя нет плаща», — сказал Ингларион вслух. «Не думал, что тебе понадобится», — отозвался паук. От его дыхания на шее у эльфа поднялись дыбом волоски. Ингларион дернул плечом и совершенно бессознательным жестом отмахнулся, шлепнув орка ладонью по носу. «Сделай милость, отодвинься. Это уже неприятно». Паук тут же ответил тычком в бок. «Подумаешь, неприятно. Не подохнешь». «Да отпусти же меня!» Возмутился Ингларион, сам не заметив, насколько интонация вышла орочьей, без малейшей нотки эльфийского высокомерия. «Вцепился, как плющ в скалу!» И врезал локтем, куда вышло. «Ты согрелся», — сообщил паук с насмешливой удовлетворенностью, пнув эльфа между лопаток, отчего тот на миг плюхнулся на четвереньки. «Теперь тебе плащ не нужен». Ингларион подумал, что положение должно было показаться дико унизительным, но это почему-то было чудовищно смешно. Он не удержался и хихикнул, отряхивая ладони. «Как ты восхитительно любезен!» «Наконец-то ты это признал!» «Орки – потрясающие создания», – саркастически заметил Ингларион, приводя в порядок одежду. «А еще красивые и умные», – кивнул паук, ткнув эльфа в плечо. «Не то что некоторые». «С пленными моего статуса необходимо обращаться вежливо», – Ингларион замахнулся, но орк увернулся от оплеухи. «Тебя придется учить манерам». «Кто кого еще научит?» – хрюкнул паук. Его пинок попал в цель, и Ингларион на миг задохнулся. «Видали мы таких учителей?» «Ну, довольно. Прекрати». Эльф вдруг понял, что эта забавная игра в тычки и пинки и есть нормальная манера орков общаться друг с другом. То самое, что называют свирепостью и кровожадным желанием грызться с каждым встречным. «О, паук!» – сказал он, снизив тон. «Как же люди глупы!» «Вот-вот!» – отозвался паук с готовностью. «Я всегда это говорил». Они дошли до места, где тропа сворачивала под уклон на широкую дорогу к перевалу. Отсюда с высоты было отлично видно то, что осталось от моста. Как два почерневших обломка гнилых клыков в ухмыляющихся зеленых челюстях. Ни со стороны гор, ни с предгорий не было видно ни одной живой души. Орк и эльф постояли рядом, глядя, как вечерний свет гаснет на розовеющих горных вершинах, и пошли прочь. «Возвращаемся в поселок», – отметил Ингларион с бездумной умиротворенностью. Удивительно, но гордость, тоска, злость ушли почти бесследно. Думать о будущем совершенно не хотелось. Все шло просто и так спокойно, что это состояние хотелось как-то потянуть, продолжить. Оно было по-настоящему приятным. Спускаясь в пещеру, Ингларион, между прочим, вдруг понял, что его почти не раздражает орочий запах. Эльф принюхался и притерпелся. Запах как запах. Обыкновенный, в сущности, запах чужого существа. Отвратительный и резкий в начале общения и привычный потом, как запах лошадей и собак. Сколько разговоров было о том, что орки воняют. Впрочем, это не важно. Компания паука собралась в своей спальне и снова собиралась есть. Ингларион усмехнулся, подумав, что, пожалуй, присоединился бы к их ужину. В пещере почему-то все время тянуло что-то жевать, хоть приступы такого уж тянущего, скручивающего голода больше и не повторялись. Паук отдал эльфу остатки сыра и совсем зачерствевшую половину буханки хлеба. Ингларион уселся рядом с ним на шкуру, совсем близко, почти касаясь орка плечом, и остальные тут же это заметили. «Значит, приволок этого обратно?» – спросил Седой. «Мы думали, ты все-таки решил от него избавиться. В пропасть столкнул или что?» «Или он где-нибудь там подох?» — сказала Шпилька ехидно. «Эльфы не потеют, не едят и вообще в наших пещерах не живут». «Возможно, я тебя и разочаровал», — ответил Ингларион ей в тон. «Мне очень жаль, но я, оказывается, потею, ем и некоторое время поживу поблизости». Эта реплика рассмешила команду, а Шпилька взвизгнула от восторга и ткнула эльфа кулаком в бок. «Ничего себе! У него, похоже, мозги есть!» «Да нет у него никаких мозгов!» — сказал задира хмуро. «Ни у кого из них мозгов нету. Терпеть ненавижу. Мозолит тут глаза». «Чем я провинился, задира?» — спросил Ингларион. «Похоже, тебе не совладать с чувствами?» «Мне не совладать?» — вскинулся задира. «Да я б тебя уже давно выпотрошил, если бы не владел. Просто я таких не выношу. И из-за вас, лишаков поганых, красавчика убили, и хорька, и вообще». В этот раз речь задиры показалась Ингларриону понятнее, хотя он все так же похрюкивал и взвизгивал в фонетически сложных местах. «Одного из них звали красавчиком», — подумал эльф более печально, чем удивленно. И этот орк был задире товарищем. «Я оказался прав. Они способны скорбеть по своим мертвым. А я даже не знаю, как его утешить». «Задира», — сказал Ингларион, — «я сожалею. Если бы я знал некоторые вещи раньше, возможно, все пошло бы по-другому. Но судьба распорядилась так, ничего изменить нельзя». «Что ты с ним сделал?» — спросил Седой паука. «Он теперь другой. Вроде как действительно думать начал». «Теперь у нас есть первый на свете думающий эльф», — хихикнула крыса. «А правда, как это делается?» «Да не знаю», — сказал паук. «Он просто купался в ручье, клык. Я же говорил, что он не эльф. Это правда. Я теперь уверен точно». «А я не уверен», — заметил Ингларион. «Ты мне не доказал». «Ты хотел досказать свою историю», — сказал Пырей. «Ту, помнишь, про последний бой Фирна? Про эльфийскую королеву?» «До которой ты все добраться не можешь», — усмехнулся клык. «Тут некоторые уже от любопытства подыхают». «Паук, что ты можешь знать о государыне?» Ингларион мотнул головой. «Мне кажется...» «Ладно». Паук положил на стол расколотую кость, облизал ладони и взялся за шнурок. «Если хотите, слушайте сейчас». Орки навострили уши. Ингларион, скрывая улыбку, подумал, что к ним это обиходное выражение подходит куда больше, чем к людям. Их подвижные ушные раковины и вправду настораживаются и поворачиваются на звук. Эльф не мог принимать всерьез то, что они говорили о государыне. Это нарушило бы хрупкое, только что народившееся равновесие, чудом превратившее его из пленника в почти гостя, но был морально готов слушать и понимать слова. Ингларриона по-настоящему занимало то, что паук может сказать на эту тему. Его вообще странным образом интересовала личность паука. Время от времени этот орк вел себя на удивление разумно. «Я, кажется, остановился на том, как кто-то из людей в рог затрубил», — сказал паук тем временем, растянув свой шнурок в человеческую руну давно. «Да?» «Вроде», — сказал седой клык. «И как все люди ломанулись на звук». «Вот-вот», — сказал паук. «Они все побросали и понеслись туда. На меня никто не обратил внимания. Да они же, знаете, вообще не рассматривают мертвых аршей, и живых тоже не слишком. В общем, я порадовался. Думаю, они там чем-то жутко заняты, а я сейчас под шумок смоюсь с концами. Орк замолчал, возясь с веревочкой. Ингларион, с отстраненным любопытством следивший за его руками, увидел, как паук сбросил петлю с одного пальца на другой, и руна давно превратилась в риск. «Ну?» Задира нетерпеливо ткнул паука в спину, а тот даже не отмахнулся. «Я просто думаю, как сказать. Я не слишком-то хорошо рассказываю. До Харька мне далеко. Ну вот, голова у меня просто раскалывалась, и все вокруг плыло, так что я особенно быстро двигаться не мог. Полз, в общем. Но там в шатре и рядом еще валялось столько трупов, что между ними можно было бы хорошо укрыться, а в случае чего просто зажмуриться и замереть. Я же был весь в кровище, кто не принюхивается, точно бы спутал с мертвым», – продолжал паук. «И я изрядно продвинулся. Там, в шагах в 180 от шатра, был узкий такой овражек, весь заросший папоротником, будто и не овраг вовсе. Я думал, сейчас доползу до него и в папоротнике отлежусь до темноты, а ночью уйду, потому что люди-то ничего вообще не разглядят ночью». «А люди?» – спросил Пырей. «Ты их видел?» «Сначала не столько видел, сколько слышал», – сказал паук. А потом учуял этот запах. Пахло кошмарно просто, даже сравнить не с чем. Гораздо хуже, чем любые человеческие духи воняют. Такое приторное вонище, ветром ее как раз прямо ко мне несло. И стало мне любопытно узнать, чем это так шманит. Я тогда еще не чуял этот запах никогда и здорово впечатлился». «Пахло, как всегда, эльфами пахнет?» – спросил Клык. «Вот как у него от тряпок разило», – сказал паук и ткнул пальцем в Ингариона. «Только раз в 100 сильнее». «Как тебя только не вывернуло», – сочувственно сказала Шпилька. «Я старался думать, что просто след разнюхиваю по воздуху», – сказал паук. «Не хотелось обозначаться так явно. Мне потом очень худо было, но это в перелеске уже, когда я выбрался. Когда все кончилось. Я слился быстрее, чем думал. Я потом понял, что можно было даже встать и идти. Люди другим занимались, меня выслеживать никого не интересовало». «А они там нюхали эту дрянь?» – спросила крыса. «Ты что, хочешь сказать, они специально для этого туда собрались?» «Ну, отчасти», – сказал паук. «Хотя они нюхали, конечно. И вид у них был, как у медвежат, когда они катаются на мертвечине. Одуревший такой, шальной. Никому до меня не было дела. Так что я спокойно посмотрел, чем это они там заняты. И увидел эту тварь. Лишачку». Ингларион вздрогнул. Веревка на пальцах орка натянулась в руну смерть. «Откуда ты узнал, что это она?» – спросил Клык. «Люди орали: «Виват, государыня!» – сказал паук. «Ясное дело, кому? Одна ж государыня у нас, а она – гадина из леса. Я хоть и был полудохлый, не перепутал бы ее с человеческой королевой, скажем, или принцессой. Потому что она была ни капли не похожа на человека. Разумеется, невозможно сравнить государиню с человеческой женщиной», – думал Ингларион, сжимая кулаки и пытаясь унять нервную дрожь. «Все-таки они зло. Они не могут смотреть на чистый свет. И я не могу тут оставаться, если я не предатель». «Как это не похоже?» – Шпилька мотнула головой в сторону эльфа. «Разве этот не похож?» Паук оскалился. «Он же совсем как человек. Я его без одежды видел. Он человек на все 100, что бы он там о себе не вообразил. А тут даже описать сложно». «Дива!» – вырвалось у Ингариона, и все орки на него посмотрели. «Диво!» – неожиданно кивнул паук. Она сидела верхом на белесой твари. Но не на лошади, не думайте. Это было не как зверь, а как тень зверя в мире теней. Шерсть на нем так колыхалась туманно. Башка – просто голый череп без зубов, но с глазами. А изо лба росла такая штуковина, не как рог у коровы, а вроде крученной пики, и тускло блестела, костяным таким блеском. «Ничего себе!» – пораженно подумал Ингларион, но промолчал. А сама она была вся закутана в зеленое и серое, но не в ткань, а… Паук обвел орков взглядом, скинув веревку с пальцев. «Я не умею описывать. Оно дымно так клубилось вокруг, понимаете? А из этого дыма виднелись только голова и руки. Бледные, сероватые. Я голову не рассмотрел особенно, только помню, что глаза у нее были ярко-голубые. Цвета неба зимой. Сильный мороз при солнце. Голубые и пустые. И холодные. И огромные. А пальцы длиннющие, сухие, как голая кость. Но на самом деле не голая, а… Простите, ребята. Совсем я не умею рассказывать. Только смотреть на это было просто жутко». «Значит, это правда», – не выдержал Ингларион. «Откровенно говоря, я не думал, что это может оказаться правдой. Я разочарован, паук». «В лишачке?» – спросил паук, обернувшись к нему. «В тебе», – сказал Ингларион, чувствуя, как в голос возвращается эльфийская надменность. «Видишь ли, в древних летописях сказано, что рабам зла не дано видеть перворожденных в их истинном обличье. Ваша приземленная низменная природа не позволяет вам проникнуться светом и красотой. Ваше жалкое сознание оставляет от светлого только страх. Ты видел не государыню, а собственный ужас перед нею». Орки переглядывались. Паук усмехнулся. Люди толпились вокруг, глядели на эту тварь, как голодные на мясо, но не приближались особенно, — сказал он, глядя на эльфа и перебирая веревочку на ощупь. «Они были совершенно ошалевшие, понимаешь? Я думаю, они бы друг друга перерезали, захоти она. Только она… Ей не это было надо. Она меня не заметила, хотя могла бы, потому что очень занималась людьми. Чарами. Она их околдовывала, мне кажется. И на меня у нее не хватило сил. Слишком вокруг большая толпа была. Там вся уцелевшая армия собралась, и они все просто в истерику впали, в такой идиотский восторг. Они, наверное, совсем по-другому ее видели. Разумеется, они видели ее иначе», — сказал Ингларион. «Люди несовершенны, но они все же совершеннее вас. Им открыто чуть больше. Они, во всяком случае, не боятся сил предвечного добра». «Да чтоб я сдох!» — фыркнул паук. «То, та дрянь уж точно не была никаким добром». «Знаешь, паук, — сказал эльф, — мне тебя почти жаль. Ты не так плох, как мог бы, и ты, я уверен, не виноват в том, что рожден рабом мрака. Но ты просто не можешь постичь истины. Владыка зла заставляет тебя бояться и ненавидеть, когда рядом появляется нечто из света». «Ха!» — паук осклабился. «А ты?» «Что я?» — не понял Ингларион. «Ты, значит, не из света нечто?» Орки согласно захрюкали. Ингларион негодующе спросил. «Почему ты так говоришь? Это же нелепо!» «Потому что тебя, я мерзкой тварью, не вижу. Человек как человек. И запах этот гнусный с тебя смылся». Вокруг так развеселились, что эльф окончательно вышел из себя. «Видишь ли, паук?» – сказал он ледяным тоном, который почему-то прибавил общей радости. «Я, безусловно, не обладаю той силой истинно перворожденных, которая присуща государыне. Меня огорчает то, что порождение тьмы готовы принять меня чуть ли не за своего, но я с прискорбием сознаю свое несовершенство. Я вижу, что здесь достаточно бояться света, чтобы...» «Дурак ты!» — сказал паук с некоторой даже грустью. «Поживем, увидим». Эта грусть эхом отозвалась у Ингариона в душе. «Я просто хочу вернуться в пущу», — сказал он, резко снизив тон и глядя ему в лицо. «Отпустите меня, вам это зачтется». Орки расфыркались. Паук толкнул его в колено, а Клык сказал. «Не зачтется. Такие, как ты, если у них в руках есть оружие, не разговаривают с аршами. А насчет лишачки? Ты человек, конечно. На тебя вся эта гнусь действует. Но я свои выводы сделал». «Хорошо же», — процедил Ингларион сквозь зубы в кромешной досаде. «Я надеялся на ваш ум, способный понимать простые слова, и на зачатки доброй воли, и огорчен своей ошибкой. Я пленник, ладно. Я найду возможность вернуться домой. И тогда вы пожалеете о том, что не прислушались ко мне». Он встал, ушел в тот дальний угол, где проспал предыдущую ночь, и улегся на тюфяк лицом к стене. Видеть и слышать рабов тьмы больше не было сил. Орки еще болтали, когда Ингларион заснул. Эльф не учел одну единственную вещь — сны. Он не думал, что кошмар прошлой ночи может не только повториться, но и прогрессировать. Дикий ужас во сне показался Инглариону сбоем, ошибкой, реакцией Светлого на отвратительную обстановку вокруг, но уж недолгой болезнью, которая возвращается снова и снова, как болотная лихорадка у людей. Невозможно. Подло. Несправедливо. Он проснулся в холодном поту, судорожно всхлипывая, и почти обрадовался, увидев, что паук тоже не спит и сидит рядом. Смешно, но близость орка почему-то эльфа успокаивала. Возможно, дело было в собачьем тепле, которое паук излучал, а может быть, в странном расположении, похожем на дружеское. Как бы там ни было, от присутствия паука становилось полегче. Во всяком случае, расхотелось забиться в угол и скулить побитым щенком. «Сны?» – спросил орк так, будто знал. Ингларион свернулся как мог, прижав колени к груди и обхватил их руками. «Нет», – думал он, – «дело не в пауке и не в орках из его банды. Дело в темном властелине, чье ужасное присутствие ощущается тут всеми нервами, как только разум засыпает и перестает защищаться. Дело во тьме. Ведь если подумать, то, что сейчас вспоминается пестрыми клочьями разрозненных сбивчивых образов, не так уж и страшно само по себе. Непонятно, почему целиком это вызвало такой чудовищный ужас. Цветущая вишня. Белая кипель, молочная пена цветов. Сладкий медовый запах. Стена из старых, теплых, потрескавшихся бревен. Обиженный детский голос. «Мама, почему Дэнни не хочет дать мне котеночка?» Ингларион проглотил неожиданные слезы. Как такая простая картинка может вызвать такую жуткую боль? Лучше не вспоминать дальше. Нет, вспомни. «Мам, почему Дэнни...» «Какой прелестный ребенок, госпожа Лис». «Дэнни, не дразни меня!» «Ты будешь всегда меня любить? Всегда-всегда?» «Эльф, взгляни на себя!» «Это ваш старшенький, госпожа Лис?» «Мамочка, скажи Дэнни...» «Эльф, взгляни на себя!» «Ты будешь всегда меня любить?» Ингларион не выдержал. От режущей боли все внутри просто разрывалось на части. Он кинулся вниз лицом на тюфяк, пахнущий сеном и лошадью, и разрыдался. Это тоже было неправильно. Эльфы не плачут. Но Ингларион, совершенно не в состоянии иначе преодолеть боль, задыхался от слез. Перед глазами все стояли те же лица, что и в первом сне. И самое худшее заключалось в том, что Ингларион по-прежнему не мог вспомнить, чьи это лица. От слез вроде бы стало полегче, но не намного. Вся жизненная сила ушла без остатка, навалилась тошная слабость, а боль в груди была так сильна, что Ингларион едва дышал. «Я сейчас умру», — думал он. «Это нельзя выдержать. Вырвать глаза? Сломать спину? Что за смешное дилетантство? Ты ничего не смыслишь в пытках, паук. Твой господин смыслит больше тебя. Я умру от этой боли. И приму смерть, как лекарство или облегчение». «Хочешь пить?» — спросил паук. Ингларион тяжело поднял каменные веки и еле разлепил губы. «Хочу». Вода. Неистребимый медный привкус. Ингларионо замутило, но дышать стало чуть легче. «Я не могу спать», — сказал он. «Мне снятся ужасные вещи. Владыка тьмы убьет меня этими снами». «Ты сражаешься, что ли, во сне?» — спросил паук. Ингларион усмехнулся, несмотря на слабость и боль. «Если бы. Все хуже, гораздо хуже. Это такая пытка». «Ты можешь сказать?» — спросил паук. Ингларион поборол приступ желания держать его за лапу. «Ко мне прикасалась человеческая женщина», — сказал он с омерзением. «Противная. С рябым каким-то лицом, с бесцветными глазами, рыжая. Прижималась ко мне и спрашивала, всегда ли я буду ее любить. Это так отвратительно. Потом какая-то сморщенная корга меня тискала и слюнявила. Человеческий ребенок верещал, чтобы я отдал ему котенка. А потом я видел себя в зеркале. В нашем лунном зеркале, понимаешь? Только это был не я, а какой-то деревянный вахлак. Белобрысый, с дурацкой ухмылочкой». «Это воспоминания, да?» — спросил паук. «Твои человеческие воспоминания?» Слова воткнулись в грудь, как гвоздь. «Нет, нет, нет!» — крикнул Ингларион, содрогнувшись. «Не может быть! Нет! Как это могло быть со мной?» Боль достигла предела. Перед глазами Ингариона расплылся кровавый туман. И лапа орка, протянувшаяся откуда-то издалека, показалась неожиданно нежной, будто эльф снова висел над пропастью, а паук хотел вытащить его оттуда. На сей раз Ингларион схватился таки за эту лапу, как за последнюю надежду. «Это же твоя собственная память, правда?» – услышал он далекий голос паука. «Тебе больно, потому что ты это признать не хочешь». Эльф ткнулся горячим лбом в широченную зеленую ладонь. «Не может быть», – прошептал он в последней попытке сбежать от ужаса. «Я не мог. Я воплощен в пуще, но я… Паук, это мой котенок!» И ослепительная вспышка боли погасила разум. В избе полутемно. Горит одна единственная свеча. Длинные тени качаются на бревенчатой стене, а закопченные балки потолка погружены в сумрак. Из темноты цвиркает сверчок, а рядом под самым ухом урчит серая кошка. Дэнни прижимается щекой к ее пушистому боку и чувствует, как теплое кошачье тельце подрагивает от мурлыканья. Мама в одной длинной рубахе с распущенной косой покачивает колыбельку младшей сестры, тихонько напевает. «Люли-люли, летели-гули, летели-летели, на люлечку сели». Слышно, как за стенами воет злой зимний ветер. Громадная зеленоватая луна Фонарь эльфов висит за окном в пустой темноте. Дэнни то ли страшно, то ли грустно. Он смотрит на луну, и дух захватывает от какого-то щемящего сердца предчувствия. Май. Цветут вишни. Их лепестки на крыльце похожи на капельки молока. У серой кошки снова народились котята. У них закрыты глаза и опущены вниз треугольнички крохотных ушей. Они ползают около кошки и пищат. Дэнни и Розмари сидят рядом на корточках и делят котят на будущие времена. «Когда они прозреют, мой будет рыжий», — говорит Дэнни. «Нетушки». Розмари трясет головой так, что задевает Дэнни по уху, взлетевшей льняной косичкой. «Рыженький тут один. Я его себе возьму». «Я же первый сказал», — возмущается Дэнни. «И вообще, я старший, и я первый узнал, что кошка окатилась». «Мама говорила, что сестричке надо уступать». «Ага, а ты у меня сегодня полпирожка откусила, и я уступил. Хватит уже тебе уступать на сегодня». «Мама, мама, а Дэнни не хочет мне дать котенка». «Ябеда, ябеда, сам жадина». Подходит мама, она смеется. «Напрасно вы их разделили. Котят, когда подрастут, возьмет госпожа Эшли. У нее мыши в амбаре завелись». «Ну?» «Нет уж, у меня честный дом, а не кошачья ферма». «Ну вот, так и надо», — говорит Розмари противным голосом. «И пусть у госпожи Эшли живут». «Вредина, вредина, вредина! Мелкая вредина!» — кричит Дэнни, но ему смешно. Госпожа Голуб заглядывает через изгородь. «Ваш младшенький так мил, госпожа Лис. Беленький, как эльфийское дитя. Девочка тоже, но мальчик больше. Вы должны быть счастливы». Мама почему-то темнеет лицом, обрывает. «Просто мальчишка. И я вбила гвозди в дверные косяки, а над порогом висит подкова». «Вы необычная женщина, госпожа Лис». Мама резко закутывается в шаль. «Я просто ненавижу такие разговоры. Вероятно, я предубеждена. Но в моем косяке всегда гвозди, а в одежде моих детей всегда стальные булавки. Меня так воспитывали, так собираюсь воспитывать и я». Дэнни слушает и думает об эльфах. Ему страшно и весело. Дэнни вырезает сложный орнамент на оконном наличнике и слушает, как в соседней комнате дядюшка Уилл разговаривает с отцом. Дэнни непонятно, доволен Уилл или нет. «У Дэниела и получается хорошо», — говорит отец. «Прялка, которую он вырезал для Мэри Энн, даже мне понравилась. Он аккуратный и отлично. Плотник в любой деревне нужен». «Да, аккуратный», – ворчливо отвечает дядюшка Уилл и шмыгает носом. Почему-то он всегда шмыгает, будто постоянно простужен. «Но он же все время где-то витает. Он же думает все время». «Все думают», – возражает отец. «Только осиновый чурбан так себе торчит». «А эти цветочки-лепесточки?» Уилл как-то уж слишком сердито настроен. «Эти финтифлюшки, на чем ни попадя. Это как?» «Так мило», — снова возражает отец. «Жене понравилось. И госпожа Твик купила». «Помяните мое слово», — говорит Уилл и сморкается, надо думать, в громадный ярко-синий платок, который сует в рукав. «Парня такие финтифлюшки до добра не доведут. Вот думает, думает, цветочки-лепесточки режет, с девочками гуляет. Да и свихнется. Хорошо, если пить начнет. А если просто камень на шею, да и...» «Ну, Уилл, ты загнул», — смеется отец. «С чего бы?» «А с чего парень Смитов в петлю влез? Все думал, все на небо пялился. Нет, чтобы за стадом смотреть. Он все облака считает. Вот и досчитался. Да Джек Смит просто с придурью был. Теперь и отец, судя по голосу, начал злиться. Ты что ж, моего Дэнни с припадочным Джеком равняешь? Уилл снова шмыгает носом и говорит мрачно. Этот Джек просто мордой не вышел. А отец режет. Знаешь, Дэнни всегда носит с собой нож из кованого железа. Дэнни усмехается про себя, будто он готов на все, чтобы всю оставшуюся жизнь вырезать деревянные вещицы с цветочками-лепесточками. Смешно. Неужели Уилл думает, что Дэнни это так уж волнует? Нет уж. Вырезать тонкий и сложный узор увлекательно, но сколачивать столы, корыта, гробы и прочую низменную утварь не по мне. «Да пусть мне только исполнится 20», – мечтает Дэнни. «Я тут же найду вербовщика и стану королевским гвардейцем». И начнется настоящая жизнь, с подвигами и походами, чтобы лет через 15 можно было вернуться в деревню офицером, вроде того, остановившегося в трактире, в орденах с аксельбантом, с седыми кудрями, перехваченными черной лентой, со шрамами на щеке, с великолепно высокомерным видом. Вот тогда девочки будут смотреть совсем по-другому. А ремесло – это так, чтобы не расстраивать отца. «И не слушай, пожалуйста, дядю Уилла», – говорит Дэнни потом. «Я не припадочный, не глазею на облака и не свихнусь. И я ношу нож», – добавляет он на всякий случай, хотя в глубине души не особенно верит в эльфов. Эльфы и король – это ночной шепот с приятелями, мамины сказки, нечто запредельное, ужасно далекое, нереальное. Реальные живописные гвардейцы, горцующие на конях по Северному тракту. Все сияет на них, горят бляхи на сбруе, солнце золотит шелковые шнуры, дробится на надраенных пуговицах, заостряет оружие. Эти люди живут с подвига на подвиг. Вот настоящие, а вовсе не тараканья щель деревушки. Дэнни принимает решение. Глаза у Кэтрин серо-зеленые, окруженные длиннющими медными ресницами, а личико молочно-белое, в золотых пятнышках веснушек, с крохотным остреньким носиком и маленьким ярким ртом. У нее толстенная коса такого же цвета, как шкурка зимней белки, и Дэнни зовет ее Белочкой, рыжей Белочкой. Она такая плотная и быстрая, такая упругая, будто носит тайные пружинки в башмаках. Она так крепко шнуруется, что ее грудь кажется твердой, как августовские яблоки. На нее восхитительно приятно смотреть. У Дэнни она будет какой-то кошачий, охотничий инстинкт. Хочется подкараулить и схватить, остановить, поймать, на миг ощутить ее упругую силу. Рискованная игра. «Дэнни, кошки белок не ловят». «Еще как ловят. Знаешь черно-белого кота дяди Перси? Этого кота зовут Хмырь, и он белок ловит. Только так. Ляжет на сук потолще, подкараулит и... Хвать!» «Я тебе дам, хвать! Руки убери!» «Да что ты сердишься? Я же только показал». «Знаешь, я сейчас полено возьму потяжелее и тоже покажу». Дэнни смеется, и Кэтрин хихикает. Стоит молочный вечер поздней весны. Вокруг черемуховый туман, пахнет тяжело, медово, пряно. От запаха цветов и холодного ветра голова кружится, мысли путаются и горят щеки. Дэнни задыхается от ночного меда и от жара собственной крови. Он ловит кончик шали Кэтрин, тянет к себе, предлагает сделанной небрежностью. «Давай играть в пятнашки, и я вожу». Кэтрин отрицательно мотает головой, продолжая хихикать. Дэнни тянет за шаль, тянет, тянет, ловит второй кончик. Кэтрин попалась в шаль, как птичка в сетку птицелова. Дэнни подтаскивает ее все ближе. Шаль выскальзывает, соприкасаются руки. «Не смей, не хочу я с тобой водиться. Я же знаю, ты хочешь уйти. Не хочу плакать и ждать, когда ветер переменится. Я не уйду. Я передумал. Дэнни говорит совершенно искренне, что он забыл в этом дурацком городе. На тощих бледных горожанках шикарные платья выглядят, как кавалерийские седла на козлах. Только скажи, я останусь. Я люблю тебя, Белочка. О, нет. Я знаю, что ты любишь меня сейчас, Дэнни, но потом забудешь. Глупости, глупости! Белочка, трусишка. Нет, нет. Скажи, ты будешь всегда меня любить? Или только сегодня? Всегда, всегда, всегда. Кэтрин вздыхает, отворачивается, и поцелуй приходится в висок, в то место, где волосы, как теплый атлас. От ее волос пахнет черемухой и корицей. В этот миг Дэнни думает, что мир невозможно прекрасен. Ему кажется, что все будет, что все загаданное удастся. Дэнни ощущает, как он счастлив. Не любила мама, когда Дэнни уходил в лес. В крайнем случае с ним должна была идти сестра или толпа друзей. Но даже если и так, мама все равно смотрела встревоженно, и глаза у нее темнели. И всегда сама подкалывала Дэнни булавку на воротник рубахи. Несмотря на нож в ножнах, несмотря на подкованные сапоги, все равно. «Мама, ну смешно!» – говорит он, собираясь поискать корову тети Бет в тот раз. «Я как будто уже не ребенок. Думаешь, меня волки съедят?» Или леший утащит. «Не спорь, Дэниел», — говорит мама якобы строго. «Можешь считать это блажью старой женщины, которая выжила из ума, но сделай милость, не спорь». «Да чем я?» — начинает он, но мама обрывает. «Я рассказывала тебе. Она подошла к самой околице, когда ты родился». «Ага, она». Королева Маб. С чего бы ей так интересоваться скромной персоной Дэнни? И вообще, если все пойдет хорошо, то осенью Дэнни женится на Кэтрин. Какой государине интерес в женатом парне? Ведь все говорят, эльфов может привлечь только девственность. «Тимоти пойдет?» – спрашивает мама. Тимоти с утра пошел в соседнее село, чтобы купить и принести поросенка. «Пойдет, пойдет!» – смеется Дэнни. Стоит ли беспокоить маму? Может быть, и Рик пойдет. «Не сворачивай с тропы. Не вынимай булавку из рубахи». Дэнни смеется, кивает. Розмари выглядывает из-за двери. «Дэнни, возьми меня с собой!» Розмари стала такой забавной. Она похудела и вытянулась. Она целыми днями бегает под солнцем. И волосы у нее светлее лица, а нос облупился. Розмари смешная девчонка, но Дэнни вдруг понимает, как она станет выглядеть взрослой девушкой. «Пойдем?» «Ну вот еще», – ворчит мама. «Куда это ты, птаха? А тесто?» Розмари хохочет, показывает Дэнни ладошки в муке. «Вечером будут пироги с ревенем и земляникой. Приходи не поздно. Пока они теплые. Дэнни кивает, уходит. В лес ведет широкая тропа, по которой ходят все. Лес поблизости от деревни исхожен тонкими тропками. Тропки, выбитые в папоротники и хвои, ведут к реке, ведут в дальнее село, где вдова Мерфи сбивает отличное масло, ведут на хутор к дяде Тобиосу. Дэнни, кажется, знает их все. Он идет по лесу, просвеченному солнцем, глядя по сторонам, слушает шелест ветра в ветвях и птичье пение. Мало-помалу Дэнни забывает о пеструшке тети Бет. Его ведет лес. Незабудки у канавы сияют каплями небесной голубизны. Курослеп ярок, как золотые монеты, а папоротник так пышен, будто годится на зеленое кружево для барских воротников. Лесной чертог прохладен и высок, Над деревьями неторопливо плывут облака. Они похожи на густые взбитые сливки. У края тропы цветет земляника. Ягоды уже не белеют бочками. Они насыщенно алые. Дэнни срывает несколько земляничек и нанизывает их на гибкую соломинку, как любила в детстве Розмари. Он стягивает ягоду с соломинки губами, почти слыша голос сестры. «Дэнни, а у меня сладкие бусики». Лес становится все гуще и прохладней. Пение птиц в чаще почти не слышно. Зато высоко в кронах шепчется ветер. Кажется, даже можно расслышать его вкрадчивые обещания чего-то необыкновенного. Дэнни верит. Он идет медленнее. Ему жарко от частых ударов сердца. Он сам не знает, чего хочет. Но от предчувствия все его мышцы натянулись струнами. Зеленый лесной запах так влажен и тяжел, что у Дэнни кружится голова. Он почти пьян лесным настоем. И пропускает момент, когда из лесного сумрака величественно выходит серебряный единорог. Любая лошадь рядом с этим живым совершенством показалась бы неуклюжей клячей. Единорог грациозно парит над травой, еле касаясь ее длинными тонкими ногами, а его грива стекает с шеи до самых копыт зыбкой мерцающей волной. Единорог взнуздан. На нем великолепнейшая упряжь из тонко кованого золота и берилловых звездочек. Под седлом черпак, зеленый майской луговой зеленью. В седле она. В этот момент Дэнни последний раз за бездну лет думает о Кэтрин. О, Валоры, что такое Кэтрин? Бедный деревенский подсолнушек рядом с этой бледной розой. Прекрасный, не как женщина даже, а как ранняя заря над спокойной водой. Абсолютной, древней и набытийной красой. Темно-зеленый бархат и бледно-зеленый шелк ее одеяния выглядят как часть этого леса, живого, влажного, свежего. Тяжелые золотые украшения она несет с королевской гордой силой. Ее косы, ярче золотого венца в звездчатых изумрудах, стелятся так же низко, как грива единорога. Ее тонкая рука небрежно держит повод, и Дэнни замечает стеклянную хрупкость нежных пальцев. Ее лицо благороднейшие лепки, без возраста. На нем нет ничего, что выдало бы ее невообразимую древность. Гладкая нежная кожа, свежее, чем у двухлетней девочки, но громадные всепроникающие очи заглядывают гораздо глубже, чем просто в сердце. Очи цвета яркого зимнего неба в морозный и солнечный день. Когда она смотрит на Дэнни, в ее очах тает звездный лед вечности. Дэнни преклоняет колено. Государиня улыбается. Ее улыбка бросает на листву вокруг пляшущие отблески света. У Дэнни прерывается дыхание. «Ты хорошо вооружен, Дэниел», — говорит государиня. Голос журчит, как ручей в жаркий день. Голос отдается в душе замирающим эхом. «И нож, и булавка из злого железа». Государиня смеется. Ее смех беззлобно весел, но лицо Дэнни вспыхивает жаром стыда. «Злое железо», — думает он. «Моя цепь, чтобы я невзначай не сбежал из дому. Клетка, которую сделали для меня отец и мать. Конечно, кормилец, работник, наследник. Не суйся дальше скамеек, гробов и корыт, деревенщина. Так жили твои предки». И тебе не положено ничего другого. Деревенский гусь с подрезанными крыльями не может воспарить соколом. Так они думают. Краснея и пряча глаза, Дэнни отцепляет от пояса и швыряет в кусты ножны с ножом, выдергивает из рубахи и отбрасывает булавку. Он чувствует себя, как сорвавшийся с привязи. Он в последний раз за бездну лет думает об отце и матери. думает почти злорадно. «Я не буду ничьим халуем», — решает он. «Я ждала тебя 18 лет, Дэнни», — говорит государыня. «Ты родился вместе с рождением звезды. Ты не создан для деревенской мышиной возни. Ты рожден для подвигов. Ты должен стать героем». Дэнни смущается до слез, но кивает. Он рожден для подвигов. Он сам чувствовал. Он же хотел стать гвардейцем. Королевский солдат – почти такая же жалкая участь, как крестьянин, печально улыбается королева Маб. Король людей посылает своих воинов на убой ни за что. Скверные слова, вино и грязные женщины будут твоим отдыхом после кровавой свалки, в которой тебе придется убивать таких же бедолаг, как ты сам. Дэнни снова кивает и вздыхает, признавая в этих словах печальную правду. Но ведь другого пути нет. «Тебе не надо становиться гвардейцем короля людей, Дэнни», — говорит королева Маб. «Ты мог бы присягнуть мне. Ты станешь белым рыцарем, воином добра. Твое оружие будет направлено лишь на мерзких тварей, выходцев из темноты. Твой меч приблизит царство света в этом мире. Хочешь ли?» Дэнни истово кивает. У него нет слов, но он готов пасть перед государыней ниц. Он, видит Валары, бесстрашен. Он научится владеть мечом. Он станет воином добра. Он смотрит на государыню восхищенно и вопросительно. «Ты отправишься со мной в пущу, в эльфийский край», — говорит королева Маба. «Дитя света, ты присягнешь своей государыне и получишь силу света и вечную юность. В эльфийском краю для его жителей нет болезней, грязи, старости, смерти. Когда-нибудь придет день, когда ты и твои товарищи уничтожат все это и в мире людей. Ты готов?» Дэнни молча прижимает ладонь к сердцу, ломающему ребра. Государыня протягивает ему свою прекрасную руку, и Дэнни понимает, что может ее поцеловать. Он поднимается с травы, не дыша, подходит ближе. От государыни пахнет черемахой и жасмином. От нее пахнет пряным медом цветущих лугов. Дэнни кажется, что, прикоснувшись к ее руке губами, он упадет замертво, но он осмеливается. Это все равно, что поцеловать согретый солнцем лесной ветер. Дэнни понимает, что это и есть присяга. Никаких слов не надо. Он больше не чувствует собственного тела. Ноги сами ведут его, как во сне. Он идет за единорогом государыни, как во сне. Деревья расступаются. Между ними лежит тропа, густо заросшая папоротником. Дэнни ступает на тропу в эльфийский край. Он уже не думает о деревне. Когда тропу пересекает этот темно-красный, пахнущий ржавчиной поток, по берегам которого порыжела мертвая трава, Дэнни испытывает мгновенный ужас. Он поднимает на государыню потрясенный вопросительный взгляд. «Это... ты прав, Дэнни», — говорит королева Маб. Дэнни слышит в музыке ее голоса тихую печаль. «Это кровь. Это кровь, пролитая людьми за то, чтобы исполнились их прекраснейшие мечты, пролитая за красоту, добро и справедливость. Это граница пущи. Тебе придется ее перейти». Дэнни инстинктивно делает шаг назад и трясет головой. Государыня грустно улыбается. «Мне жаль», — говорит она, и Дэнни содрогается от силы ее разочарования. «Ты обещал отвагу и доблесть, а сам боишься перейти ручеек. Вероятно, тебе лучше вернуться и жить простой и мирной жизнью крестьянина. А я ошиблась. Дэнни, внутренне корчась от отвращения, садится и стаскивает сапоги. Королева Мап улыбается, но ободряюще, а не насмешливо. Единорог идет к потоку, ступает серебряным копытом в багровую жидкость. Красные брызги летят на сияющую шерсть и тают на ней. Единорог парит в кровавой реке, не запятнанной кровью. И Дэнни, не желая, изо всех сил не желая, все-таки идет за ним. Кровь неожиданно горяча, она почти обжигает ноги. Дэнни чувствует босой ступней острые камни на дне, чувствует, как выступ камня ранит его ногу, чувствует, как его собственная кровь мешается с кровью, текущей вокруг, стискивает зубы, делает еще шаг. Течение быстрое, от запаха крови тошнит и кружится голова. Очередной камень впивается в ногу, как клык. Дэнни оступается и едва не падает, успев подставить руки, плюхнувшись в кровь на четвереньки. Встает, напрягает все силы, залитые кровью до шеи, слизывая кровавые брызги с губ и стараясь не отплевываться, чувствуя тошнотворный, железный, соленый вкус, бредет дальше. На другом берегу, среди сияющих деревьев, в купе папоротников и лилий, стоит прекрасный, как видение, единорог. И королева Мап смотрит из седла, как с высокого царского трона, испытывающе и строго. Дэнни из последних сил делает еще два шага и валится в папоротник, марая его кровью. Он кажется сам себе прирезанной свиньей. Его ступни искромсаны в клочья. Его ужасает ржавый запах от собственной одежды, от рук, от тела. Ему до сжигающего жара стыдно, что государыня видит его позорище. Он поднимается, садится на колени, смотрит снизу вверх, как провинившийся щенок. Сапоги, подбитые кованными гвоздями, остались на том берегу. На Дэнни больше нет ни единой крошки злого железа. Государыня протягивает платок из невесомого зеленого шелка, вышитый по краям золотыми лилиями. Дэнни смотрит на свои окровавленные руки, в ужасе отдергивает их. Но королева Мап смеется. «Ты должен почиститься, Дэнни. Возьми. Это тебе поможет». Платок касается его пальцев, и тут же зубы боли, грызущие его ноги, исчезают без следа, а кровь как-то скатывается, скользит, как вода с масла, собирается в тонкие струйки. Дэнни видит, как тоненькие кровавые ручейки стекают с него на землю, как они стремятся обратно в поток, катящийся вдоль эльфийских земель. За время нескольких вздохов тело и одежда Дэнни становятся чистыми и сухими. Ему кажется совсем такими же, как на том берегу, но это только кажется. Дэнни поднимает к глазам руку. Ногти розовые, блестят стеклянным блеском. Рука чиста и нежна, как у аристократа, если бывают аристократы до такой степени чистые. Государыня смеется, и от ее смеха расцветают белые лилии. «Ты смыл с себя человеческую грязь», — говорит она весело. «Теперь дело за малым. Мы идем в пущу». Дэнни видит лес, прекраснее которого нет. Вот что он думает. Дэнни хорошо знает, как выглядит лес. Он не смог бы передать это в словах, но в любом лесу существует странная гармония жизни и смерти, возрождения и распада. В любом лесу веселые опята и яркий мох растут на гнилом трухлявом пне, а дорожки усыпаны рыжей прошлогодней хвоей. Всегда бывает, что трутовики устраиваются жить на березах, а стволы елей покрывает сизое кружево лишайника. Сквозь бурелом и валежник прорастает новая поросль. Это так обычно и закономерно, что даже глаз не останавливает. Старый старится, а молодой растет. Закон жизни везде, но не в эльфийском краю. На тропе только песок, такой чистый, будто сложен из крупинок золота и крохотных бриллиантов, сияющих на солнце. Вокруг тропы пышными купами растет любимый эльфами папоротник. Между папоротников виднеются нежные цветы анемонов и лилий, которым вроде бы место не в лесу, а в королевском парке. Ландыши и фиалки окружают лесной ручей, хотя их май давно прошел. Россыпь незабудок провожает ручей к реке. Стволы удивительных деревьев прямы и серебристы. Их кора на ощупь напоминает лайку. Листья этих деревьев узки и легки, как у ясеней. Но ясени не цветут такими прекрасными цветами. Молочно-белыми, нежными, матово-мерцающими в лесной тени или ярко золотящимися в солнечных пятнах. Ни гнилых пней, ни лишайников, ни валежника, ни бурелома, ни сухой хвои, ни прошлогодних листьев. Ничего, напоминающего о распаде и смерти, нет в этом волшебном лесу, насквозь просвеченном июльским солнцем. Дынь рассеянно отмечает, что отмахиваться от комаров и слепней тоже не надо. Крохотные кровососущие гады тут не водятся. Незнакомые, восхитительно яркие бабочки порхают над лилиями, но Дынни вдруг приходит в голову, что эти бабочки не выходят из коконов, не бывают гусеницами. Они порхают тут всегда, а мерзких, поедающих листья волосатых червяков в этом лесу нет. Белоснежные, сереброгривые единороги бродят по поляне, выстланной травой, как зеленым шелком. Они не щиплют эту траву. У них вид существ, вышедших прогуляться, а не пастись. Прекрасные птицы, лазоревые, розовые и золотые, с хвостами, похожими на цветы, поют с ветвей. Когда между деревьями взблескивает озерная вода, Дэнни видит величественных лебедей, облачно-белых, медленно скользящих по зеркальной глади. Певчие птицы поют, а лебеди плавают. И ни одно живое существо не суетится, добывая себе пропитание или спасаясь от хищников. Тут нет хищников, а в пропитании, похоже, никто не нуждается. Дэнни идет по райскому саду. Внезапно деревья расступаются, открывая прекрасную и невероятную картину. Волшебный чертог, выросший из цветущих ветвей с листвой, образующий серебристо-зеленые стены, со стволами, держащими этот дивный дворец, как сваи, окруженный чистейшими ключами, бьющими из-под поросших цветами камней, возвышается на озерном берегу в солнечном свете. А перед дворцом на золотой подставке стоит огромное зеркало в рамке из живых алых роз. В этом зеркале ослепительно горит солнце. Дэнни еле различает в сиянии свой смутный и темный силуэт. «Эльф, взгляни на себя!» – приказывает королева Мап, и ее голос разносится по всему лесу, подобно колокольному звону. «Слышишь, рыцарь?» Дэнни подходит к зеркалу, медленно, как под глубокой водой, и видит, как из солнечного света всплывает фигура, подобная ему только от счастья, рождающийся эльф с глазами синими, как васильки после дождя, с гривой белокурых кудрей, с благородной осанкой прирожденного принца. Тяжелый зеленый бархат коснулся его кожи. Дэнни на миг отрывает взгляд от зеркала, опускает глаза и смотрит на собственные ноги в сапогах из зеленого сафьяна, сшитых с нечеловеческим искусством. Он осознает, что видит в зеркале собственное отражение. И все. Все, кроме этого золотого сияния, исчезло из души и из памяти. Он оборачивается, встречается взглядом с дивными очами королевы Мап и понимает, что есть еще и любовь. Абсолютная любовь. Государыня. Королева Мап спешилась. Она стоит рядом, и эльф опускается на колени. Он хочет коснуться шлейфа ее одеяния, но не смеет. Он пока совершенно никто. Он ждет, когда его государыня скажет «Твое имя Ингларион», — говорит королева Мап, касаясь кончиками пальцев его плеча и наполняя его радостью, как солнечными лучами. «Ты рожден светом для того, чтобы нести свет. То, что ты видишь вокруг, пуща, твой дом». «Это мой дом», — шепчет Ингларион. «Это мой мир. Ты моя государыня». Денни открыл глаза и увидел красный отсвет на каменном потолке. «Горит огонь в очаге», — подумал он, даже не приподнявшись. «День сейчас? Ночь?» Время в пещере спуталось. Искусственный свет смешал части суток во что-то аморфное, имеющее форму только для орков. У огня кто-то сидел. Горбатая тень колебалась на стене. Денни тряхнул головой, смахивая волосы с глаз, потянулся, чувствуя во всем теле ленивую истому, похожую на давнюю усталость, и окликнул. «Паук, это ты?» Сидящий у огня обернулся. Денни увидел клок белесых волос и ухмыляющуюся мордочку с выбитым клыком. «Это я», — радостно сообщила шпилька. «Паук в патруле. Мне нужно с ним поговорить». Денни хотел сесть, но голова закружилась, и он снова улегся на тюфяк. С удивлением обнаружил, что накрыт шерстяным одеялом, довольно-таки шершавым и колючим, но безупречно теплым. «Позовешь?» Шпилька мотнула головой. «Он сам придет. Хочешь молока? У нас теперь есть молоко». «Откуда?» Денни приподнялся на локтях, поражаясь собственной разбитой слабости. «Я хочу. Но откуда вы взяли?» Шпилька подошла с глиняной крынкой. Молоко оказалось не коровьим, а каким-то заметно другим, довольно жирным, со странным привкусом. И теплым, будто его вскипятили и остудили. «Яки были у соседей», — сказала шпилька, придержав крынку. «Кое-кто выжил. Теперь в этом поселке собрались почти все уцелевшие из окрестностей. А наш клык — вожак нового клана. Он старший. Не топырь, паук, пырей, топор, дурман и молния у него в свите». «А дурманный топор — это кто?» — спросил Денни машинально. Остальные имена почему-то были знакомы, и в голове царил страшный сумбур. Он не только не мог понять, день сейчас или вечер, но и сколько времени он проспал. Казалось, что долго, ужасно долго. Казалось, он пару раз просыпался от кошмаров и снова засыпал. Чудно, действительно. «Топор – вожак ребят с крайнего гребня», – сказала шпилька готовно. «А дурман командовал инженерами на Серебряной реке. А что? Так?» Денни протянул ей полупустую крынку. И вдруг увидел собственную руку, кости, рвущую кожу. Руку кого-то, чуть не подохшего от голода. Не эльфийскую. Совсем не эльфийскую. «А почему, собственно, ей быть эльфийской?» – подумал он. «Чья это рука? Ингариона? Денни? Кто же я такой?» Шпилька сидела рядом на корточках и наблюдала с доброжелательным интересом. Денни чуть улыбнулся и спросил. «А я долго провалялся?» Шпилька легонько толкнула его в плечо. Денни отчетливо осознал, что орка соразмеряет силу, чтобы не причинять ему боли. «Почти месяц», — сказала она. «Сентябрь пришел к повороту». Денни зажмурился, мотнул головой, борясь с мутной слабостью. И вдруг понял, что она сказала. «Сколько?» «Дней 25». Денни сел, обхватив колени руками. Колени показались совершенно не своими. «Но почему?» Шпилька ткнула его носом в щеку. Денни неловко отмахнулся ладонью. «У тебя была горячка. Знаешь, какая? Ребята здорово удивлялись, что ты выкрутился. Паук думает, что это не только от простуды. Хотя ты здорово простудился, по-моему. Тут еще и чары. Ты же бредил такими вещами. Месяц, пробормотал Дэнни. Я чуть не умер. Я месяц пробредил и... Шпилька, мне очень надо поговорить с пауком. Пожалуйста. Мне страшно, хотел прибавить он. Я, кажется, потерял себя. Может, паук поможет мне найтись. Кажется, он знает, хоть приблизительно, где искать. Кажется, он говорил что-то очень важное. «Ну хорошо», — сказала Шпилька. «Я попробую. Ты допивай молоко». И вышла из пещеры, оставив Дэнни с его собственными отчаянными мыслями.